Михаил Петров. Гончаров и кровавый бизнес. Утомлять она меня начала еще накануне, а сегодня к обеду, наконец, своего добилась. Раздраженно отшвырнув ни в чем не повинного кота, я грозно рявкнул. «Но пойдем, пойдем, если уж тебе так не терпится, только учти, билеты на свой долбанный аттракцион будешь покупать сама. Я не намерен тратить свои в поте лица заработанные деньги на всякую чушь. Наверное, и стоят они немало». «О чем ты говоришь, Костя? Все давно схвачено. Еще со вчерашнего дня я добросовестно вдалбливала в твою пустую башку, что Тамара Буранова презентовала мне пригласительный на два лица в гостевую ложу. Правда, я твою похмельную рожу с большой натяжкой могу назвать лицом. Оденься соответственно. Все-таки там соберется весь цвет нашего города. И я не имею никакого желания за тебя краснеть. Словом, побрейся и надень приличный костюм. Для твоей Тамары я даже могу натянуть чистые трусы. Кстати сказать, кто она?» «Тамара Буранова? Ну, конечно, жена Николая Александровича Буранова». «Хорошо, что не жена Константина Ивановича Гончарова. А кто он такой, твой Буранов?» «Руководитель фирмы «Лидер» и один из спонсоров сегодняшних соревнований. Ты только подумай, к нам съехались спортсмены из 10 городов России. Победитель получит совсем неплохой приз в виде новой девятки». «Ладно, уговорила. Тогда начало. 18:00. А ты гарантируешь, что там будет функционировать приличный буфет, потому как в противном случае я не двинусь с места». «И как ты можешь в этом сомневаться? Там будет все как в лучших домах Лондона и Парижа». Конвоируемый Милкой, в 17:00 я переступил порог стадиона и, несолоно хлебавши, миновав несколько буфетов, был припровожден ею на элитарную трибуну. Публика здесь разместилась важная. Мое появление не вызвало никакой реакции, словно бы не господин Гончаров почтил их своим присутствием, а так, какая-то серая моль пролетела. Такого непочтительного отношения к своей персоне стерпеть я не мог, поэтому, демонстративно открыв бутылку тоника, с видимым удовольствием и нарочитым причмокиванием ее выдул, старательно прислушиваясь к орущим во всю глотку динамикам, что немилосердно лупили по ушам и нервам. «Костя, веди себя прилично!» Ткнув мне кулачком под ребро, яростно прошептала Милка. «Не забывай, в каком обществе находишься!» «Я им свое общество не навязываю и вообще могу уйти!» Обиженно ответил я, доставая вторую бутылочку. «Заткнись, идиот! А вот и Тамара! Здравствуй, Томочка!» Проблеяла она навстречу выходящей из внутренних дверей вальяжной даме лет 30. При ее появлении мои господа принялись приветливо и сладко улыбаться. Я тоже растянул рот до ушей и сунул ей лапу для рукопожатия. Баба и она оказалась юмором. Крепко тряхнув мою руку, простецки хлопнула меня по плечу и добродушно пробасила: «Боже мой, милочка, и где ты такого шикарного мужика себе оторвала? Одолжи на денек-другой!» «Томочка, для тебя ничего не жалко, забирай хоть на неделю. Может быть, тебе удастся его немного оттесать?» «Ловлю на слове!» — подмигнула мне лукава дама. А потом, оттащив нас в сторону, подальше от внимательно к нам прислушивавшихся, доверительным шепотом спросила: «Ты уже поставила?» «Нет, я же не знаю, на кого. Тебя ждала». «Отлично! Только никому не трепитесь. Ставить будем на 6-й номер, на Кондратьева Борю. Николай в нем уверен. Пару заездов он рисоваться не будет. А вот потом... Давайте деньги, я все сделаю сама. И уговор, полный молчок. Чем меньше о нем будут знать, тем больше вы получите». «И тем больше народу проиграет», — радостно подхватил я ее мысль. «Мила, у тебя удивительно умный муж. Я просто тебе завидую. Ну, ни пуха ни пера, я побежала». 6-й номер имел красный мотоцикл и желтую каску. Как и обещала пышнотелая Тамара, первые несколько заездов он не высовывался, скромненько приходя к финишу вторым, третьим и даже четвертым. Между нами говоря, я подумывал, что так оно и будет до самого конца, а это означало, что плакали наши денежки. Своими сомнениями в несколько некорректной форме я поделился с Милкой. Зафырчав, она воткнула свой каблук в мою стопу. И тут объявили 5-й заезд. который наш шестой впервые выиграл. Ажиотаж на трибунах возрастал. Музыканты задергались пуще прежнего, а над футбольным полем с оглушительным треском закружили два самолетика. Перед последним, решающим заездом, я сам, азарт есть азарт, заерзал задницей по скамейке, возбужденно притоптывая ногами. С места бешено рванулись мотоциклы, и уже на первом круге наш шестой резко вырвался вперед под улюлюканье проигравших и возбужденный свист выигравших. И я с радостью отметил, что выигравших было очень и очень немного. «Давай, Боря! Давай, Боря!» Безумно орала немногочисленная горстка счастливчиков, и в их числе был я. Но Боря наших надежд не оправдал. Вылетев вдруг из седла, он бешено закувыркался куда-то влево, на зеленую траву поля, а лишенный наездника мотоцикл, потеряв управление, врезался в заградительную решетку и, изрядно ее исковеркав, отлетел под колеса своих соперников. От возбуждения визжал весь стадион, и только мы, кучка несостоявшихся миллионеров, молча переживали свое фиаско. Шестой лежал неподвижно, но тогда я еще не думал, что он мертв. Это выяснилось немного позже. Наш фаворит скончался мгновенно, причем не от падения, а от точного выстрела в затылок. Лучше бы я не ходил на этот чертов спидвей. Недаром говорит мой тесть, что там, где появляется Гончаров, немедленно вырастает гора трупов. Какой же подонок лишил его жизни? Если брать во внимание то, что в момент выстрела Кондратьев двигался по прямой, то стрелявший мог находиться на западной трибуне стадиона, а значит, солнце не было ему помехой. К тому же именно с этой трибуны грохотал своими децибелами адский оркестр, что тоже было на руку убийце. Да еще громогласный треск двух самолетиков в момент выстрела. Эти три обстоятельства снайпер не мог не учитывать, и, надо думать, действовал он наверняка. Так или примерно так, размышлял я, хлюпаясь под холодным душем, назло душному, испорченному вечеру. Мотивы убийства лежали на самой поверхности, и гадать тут долго не приходилось. Наверняка шестой перепутал карты какого-то большого дяди, и тот не нашел ничего более подходящего, как попросту убрать взорвавшегося парня. Настроение было мерзкое, и я почти обрадовался, когда в дверь позвонили. Выйдя из ванной, я с удивлением обнаружил, что к нам в гости пожаловал никто иной, как моя недавняя знакомая Тамара, в сопровождении моложавого и подтянутого мужика, скорее всего, собственного супруга. И их с упоением обхаживала Милка, всем своим видом показывая, что лучшие желания гостей у нее отродясь не было. «Костя!» — зажав меня в тесном коридорчике, жарко зашептала она. «Людям нужна твоя помощь! Разбейся, но сделай! Они того заслуживают и в долгу не останутся!» «Кто бы мне самому помог?» — раздраженно ответил я. «Нашла частного сыщика. Еще с прошлого дела очухаться не можем, а ты мне новое клеишь. Благодарю покорно, но лучше я с твоим папочкой буду на даче водку пить и радоваться окружающей природе». «Ты хоть выйди к гостям, стыдно ведь!» «А чего мне стыдиться? Можно подумать, что это я у них обманным путем заполучил деньги, обещая десятикратный выигрыш». «Господи, ты дуреешь прямо на глазах! Страшно подумать, в какого зануду ты превратишься лет через 10!» «Вообще-то, живя с тобой, я вряд ли протяну больше года. Ладно, как его зовут?» «Николай Александрович Буранов». «Николай Александрович!» — восторженно завопил я, входя в комнату. «Вы себе не можете представить, как я рад нашей долгожданной встрече! Какая жалость, что сегодняшний инцидент ее немного омрачил!» «Я тоже рад!» — довольно сдержанно ответил денежный мешок. «Мне о вас многое рассказывала супруга. И поверьте, если бы не сегодняшняя трагедия, мы бы отлично отметили наше знакомство. К сожалению, мы только предполагаем, а судьба располагает. Зашли вы по настоянию Тамары, чтобы вернуть вам ваши деньги. По понятной вам причине выигрыш состояться не мог, поэтому позвольте». На едином дыхании выдав эту тираду, Буранов извлек из нагрудного кармана пиджака деньги и протянул их мне. Такой щепетильности я от него не ожидал, а посему стоял молча, с трудом переваривая этот факт. «Берите же!» — нетерпеливо повторил он. «И ради бога, извините нас за бесцеремонное вторжение!» «Нет, подождите, а так не выйдет!» — окончательно растерялся я. «Вы хотя бы чашку кофе выпейте, а то и чего поинтересней. Заодно и расскажете, не задержан ли стрелявший. Я-то сразу ушел». «К сожалению, никто не задержан, как и не найдено оружие. Хотя милиция сразу после покушения отцепила всю западную трибуну, откуда, по их мнению, был произведен выстрел». «Это уже интересно. Надо полагать, стрелял он не из пистолета, поскольку из обычной хлопушки с такого расстояния попасть в затылок движущемуся человеку крайне затруднительно». «Я тоже так думаю. Безусловно, стреляли из винтовки и, скорее всего, с оптическим прицелом. Но куда она делась после выстрела? На текущий момент это остается загадкой. Повторяю, сразу после выстрела милиция блокировала всю западную трибуну и обыскивала буквально каждого выходящего из нее человека. Там не то что винтовку, пистолет пронести было невозможно. Тогда мы подумали, что убийца, бросив оружие, ушел налегке. Но и это предположение оказалось неверным. После того, как очистились трибуны, милиция еще в течение часа скрупулезно осматривала каждую скамью. Увы, кругом ноль». «Николай Александрович, как вы полагаете, почему был убит шестой номер?» «Мне бы не хотелось об этом говорить, тем более вы наверняка догадываетесь». «Мало ли о чем я думаю и догадываюсь. По моим раскладкам, инициатором убийства вполне могли быть вы сами». «Ну это-то бредни старого быка. С какой стати мне это было нужно? Это во-первых. А во-вторых, на Бориса я возлагал определенные надежды. Зачем мне его труп?» «Вы сами ответили на свой вопрос. Не верите? Могу разъяснить доходчивей. Кому, как не вам, была известна степень подготовленности и возможности спортсменов. Поэтому, к вашему мнению, затаив дыхание, прислушивалась гостевая трибуна, где, как я заметил, собрался весь букет городских кошельков. Лично вы, официально поставив на шестой номер, тем самым подали веский пример состоятельным гостям. Они поставили на него же крупные суммы, и именно на это вы рассчитывали, когда через подставных лиц внесли большие деньги на выигравший в итоге 12-й номер». «Довольно логично. Теперь я понимаю, почему следователь, прибывший на место происшествия, так неприязненно на меня смотрел. Скорее всего, он подумал то же самое. Тогда у меня возникает к вам большая просьба». «Отыскать непосредственного убийцу? Именно, ну как вы догадались? Это не трудно, ведь вы бы тоже хотели опереться на логику». «Конечно, но вы в этом случае назовете мои действия неким реверсивным, изменяющим направление ударом, да?» «Скорее всего», — разливая коньяк, согласился я. «Поэтому-то я настоятельно прошу вас заняться этим делом, тем более не бескорыстно, а на вполне приличных условиях. Вы прекрасно знаете, что это заказное убийство, и найти киллера, кто бы его ни нанимал, задача очень сложная». «А за просто так я платить не привык». «Хм». Выпив, я неопределенно крякнул. «Вы сами напрашиваетесь на расследование, результат которого может для вас оказаться плачевным. Мне приходилось встречаться с подобной самоуверенностью, но довольно редко». «Это не самоуверенность, а желание наказать преступников и обелить себя. Допустим, я соглашусь, но по ходу дела у меня к вам может возникнуть масса вопросов, на которые вы предпочли бы не отвечать. Не получив же на них исчерпывающих ответов, я не могу начать работу». «Задавайте любые, я постараюсь, насколько это возможно, на них ответить». «Хорошо, чем занимается ваша фирма?» «Открытое акционерное общество «Лидер», которым я имею честь руководить, занимается оптовыми поставками и реализацией непродовольственных товаров». «Расплывчато, но для начала сойдет. Каким боком вы прилепились к спортивному шоу?» «Мы являемся одним из трех его спонсоров». «В чем заключается ваша помощь?» «Закупаем им технику, а кроме того, принимаем активное финансовое участие в организации зрелищных мероприятий». «Какую выгоду вы от этого имеете?» «Практически никакой. В сущности, все идет по нулям». «Ой ли? Судя по сумасшедшей цене на входной билет, в это верится с трудом? Или спортсмены очень много кушают?» «И спортсмены кушают, и налоговая инспекция кушает. Едоков предостаточно». Горестно выдохнул Буранов и опрокинул рюмку. «Скажите, а с двумя другими спонсорами вы ладите? Или...» «Без или. Мы отлично уживаемся, дополняя друг друга. Если у вас фаворитом и любимчиком был гонщик Кондратьев, то кто таковым являлся у них? А вот этого я вам сказать не могу, поскольку не знаю. Признан ли 12-й номер официальным победителем? Сложный вопрос. До понедельника мы оставили его открытым. Почему же сложный? Мне кажется, по всем существующим нормам вы должны последний заезд вообще не засчитывать. Возможно. Но тогда у нас возникнет ряд трудностей. Вы понимаете? Отлично понимаю. Саркастически усмехнулся я, вновь разливая коньяк. Ответьте мне на последний вопрос. Был ли официально узаконен ваш тотализатор? Видите ли, сегодняшние скачки были пробным шаром. И можно сказать, мы проводили разведку боем. Но проект нами уже разработан. И в самое ближайшее время... Все ясно. Только вот Борису Кондратьеву от этого не легче. За упокой его души. Земля ему пухом. Охотно согласился Буранов. Так вы согласны? В понедельник скажете мне, кто занимается этим делом. А делом этим вплотную занялась прокуратура и городское УВД. В этих авторитетных ведомствах хороших связей у меня не было, но через знакомых удалось узнать, что ничем обнадеживающим они пока не располагают. Похороны Кондратьева были назначены на вторник, и до той поры я не мог встретиться с соперниками и друзьями покойного по треку. Только в среду мне удалось переговорить с некоторыми из них, но ничего заслуживающего внимания они сообщить не могли. Для них смерть товарища была полной неожиданностью, поскольку, по их заверениям, Борис был компанейским парнем, не имеющим врагов. Все это не вселяло надежд на поимку киллера. Правда, оставалось еще как следует пощупать рок-группу Турне, на которую я возлагал кое-какие надежды. Кроме обычных вопросов, задаваемых в таких случаях, у меня был один махонький, предназначенный лично для них. От того, как они на него ответят, зависело многое. Этот вопрос занимал мое воображение с той минуты, когда еще живой Кондратьев выехал на свою последнюю прямую. Почему я не задал его Буранову? Сказать сложно, но, наверное, намеренно. Я берег его как последний, хоть и хилый, но козырь. Расхристанные, приблотненные парни, наследники незабвенного Моцарта, базировались в молодежном центре и уже с обеда тихонько наигрывали что-то в духе Вальпургиевой ночи. Костюмы их весьма отдаленно напоминали концертные, а волосы, как и подобает настоящим нынешним музыкантам, были по бабье увязаны пучками. На фоне своей банды руководитель группы казался лордом Байроном. Его соломенная шерсть тоже стянута на затылке черной лентой, но в отличие от остальных, была вымыта и даже расчесана. И при всем том, он не пользовался положенным ему профессиональным сленгом. Увидев меня, он объявил 10-минутный перерыв и предложил мне чашечку наикрепчайшего чаю. «Нет, выстрела я точно не слышал», — ответил он без запинки. «Я только был очень удивлен, когда увидел, как падает Борька». «А что ж тут удивительного? Во время гонок часто падают». «Конечно, но только на виражах. А Борис-то вылетел на прямой. Это сразу же показалось мне странным. Но через несколько минут я узнал, что его убили. Причем стреляли откуда-то с нашей трибуны. Из-под козырька. Примерно с того места, где находились мы. Но, клянусь богом, выстрела я не слышал. Да и не мог слышать. Вы же сами видели, как выкладывались мои ребята. Там не то что пистолетного выстрела. Пушечного залпа было бы не слышно. А почему вы думаете, что стреляли из пистолета? Если бы стреляли из автомата, то это было бы заметно. Логично, как я сам об этом не подумал. Довольно иронично заметил я. А теперь, пожалуйста, объясните мне совершенно непонятный для меня факт. Ваша группа начинала играть строго в перерывах между заездами. Я верно говорю? Да, конечно. Почему вы вдруг врубили всю свою систему на полную мощность прямо во время последнего заезда, совершенно заглушив комментатора? У вас что, было так заранее договорено с организаторами гонок? К сожалению, этот вопрос мне самому не дает покоя уже несколько дней. Я постараюсь на него ответить. Во-первых, никакой договоренности с учредителями спидвея у меня на этот счет не было. А во-вторых, в этом деле есть некоторая странность, а может быть, заранее продуманная акция. Во время предпоследнего заезда ко мне подошел молодой паренек и, представившись одним из участников инициативной группы, велел во время последнего этапа гонок во что бы то ни стало играть победный туш лидеру. Он уточнил, на каком именно отрезке круга. Да, как только он вырвется вперед и выйдет напрямую. Я все проделал согласно его указанию. Теперь и сам понимаю, что явился невольным соучастником Борькиного убийства. Как выглядел тот парень? Обыкновенно. Одет был, как все, кто обслуживал спидвей. Серебристо-голубой костюм, белая рубашка и темный галстук. На груди табличка с его именем и фамилией. Ее я, как сейчас помню, Иванов Сергей. Петров Сидоров, не выдержав зло, продолжил я. Вы мне опишите его внешность и какие-нибудь отличительные черты. Возраст, цвет волос, наконец, рост и комплекцию. Да, конечно, парню не больше 20 лет. Короткая модная стрижка, рост обыкновенный, комплекция тоже. Цвет глаз определить затрудняюсь, потому что он был в очках. Из особых примет могу назвать только оттопыренные уши, но они часто таковыми кажутся из-за короткой стрижки. Да, вот еще что. На пальце он крутил ключи от машины. Но не это примечательно. Запомнился оригинальный брелок, отлитая из золота русалка. Красивая вещица. Почему вы думаете, что она отлита из золота? Сейчас полно сплавов. Не знаю, но мне показалось, что тот парень фальшивку носить не будет. Хотя, черт его знает. Сам-то он весь был какой-то фальшивый. Наигранно деловой, что ли? Не знаю, как вам это объяснить. Большое вам спасибо, поблагодарил я наблюдательного музыканта, протягивая номер своего телефона. Это вам на тот случай, если что-то еще вспомните. Нашел я его до смешного просто. На всякий случай, позвонив на стадион, я осведомился, не проживает ли у них некто Сергей Иванов. Проживает. Что-то пережевывая, охотно ответила телефонная барышня. «Он у нас сторож на платной автостоянке. А кто его спрашивает?» «Император Нерон, жуй дальше», — посоветовал я ей, обрывая разговор. Господин Иванов, юноша 18 лет, оказался существом наглым, заносчивым и злобным, как и его свирепый цепной пес, словно троллейбус, привязанный к низко натянутой проволоке. Парень мне не понравился с первой минуты. Как только капот моей машины сунулся на веренную ему стоянку, он заорал: «Вали отсюда, мужик! У меня свободных мест нет!» «А почему тогда есть рекламный щит?» — подчеркнуто вежливо спросил я. «Неувязочка получается, да и мест свободных полно!» «Не твоего ума дело! И не для твоей ханыжной рожи мы организовали здесь стоянку!» В том же духе продолжал грубиян. «Кто это мы?» — спокойно поинтересовался я. «Кого ты имеешь в виду?» «Вот я тебе сейчас что имею, то и в виду!» И даже это хамство я стерпел. Но когда неучтивый сторож пнул бампер моей машины, я понял, что час его пробил. «Дурак ты, Серега, хоть и Иванов!» Добродушно, как старого знакомого, пожурил я его. «Я тебе привез то, что ты заказывал через одного общего знакомого, а ты лаешься. Как хочешь, я поехал». Включив заднюю скорость, я потихоньку двинулся, надеясь на его жадность и любопытство. После секундного замешательства он двинулся следом, нелепо размахивая руками и неумной головой. «Эй, ты, стой, стой! Стой, тебе говорят! Ты от Власа, что ли?» «От него. Да только дел с тобой я иметь не желаю. Грубый ты парень». «Так надо было сказать, что зачем?» «Может быть, я об этом должен был заявить через громкоговоритель?» «Да ладно, мужик, не обижайся! Сам понимаешь, тут всякие ходят. Ты привез? Все нормально?» «Все нормально. Показывай, бабки при мне!» «Может быть, это тебе показать в центре Красной площади? Прыгай в тачку, хоть немного отъедем». Запрыгнул он кузнечиком, но дальше испытывать судьбу я не решился, поэтому не сильно, но резко рубанул ему по кадыку. Пока он переваривал собственную боль и мое коварство, мы уже находились в лесочке со стадионом, а его руки, скованные наручниками, пребывали в нерабочем состоянии. Раскурив сигарету, я выпустил целый клуб дыма прямо ему в нос. Закашлившись, он чихнул и устрашающе прошипел: «Козел вонючий, ты мне за это ответишь!» «Сэр, как вам будет угодно. Но, сэр, сперва бы я хотел получить несколько ответов от вас. Вы уже в состоянии вести дружескую беседу?» «Сука рваная, тварь паскудная!» «О, сэр, я вижу, ваша речь не отличается изысканностью. Но это не беда, друг мой. Всего за несколько минут я научу вас хорошим манерам и умению вести светский разговор». «Ты чё делаешь, падла?» Испуганно вращая глазенками, завопил мой ученик, когда я резко выпихнул его из машины. «Сэр, сейчас вы все узнаете. Не будьте таким нетерпеливым». Через заднюю балку я продел тросик и закрепил его на наручниках у своего подопечного. Эти приготовления ничуть не улучшили его дурного настроения, а даже наоборот. «Ты, лось, что ты придумал?» «Хочу немножко для просветления мозгов вас покатать». «Разумеется, сэр, на вашей собственной шкуре». «Падла, я замочу тебя своими руками!» «Сожалею, сэр, но боюсь, что вам это не удастся, потому как уже через полкилометра вы будете мертвы, если, конечно, раньше не передумаете и не соизволите продолжить нашу беседу в надлежащем тоне. Всего вам доброго! Надеюсь, вы примете смерть достойно, как истинный джентльмен. Ваш труп я бы погрузил в грязные воды Темзы, но за неимением оной довольствуйтесь водами Волги». «Ты чё, сдурел? Мужик, не надо!» Воздев очи и пронзительно заверещал отважный автомобильный сторож, едва только я сел за руль. «Сэр, мне послышалось, что мои труды не пропали даром, и просвещение приносит свои плоды. Наверное, согласуя свою речь и действия с правилами хорошего тона, вы хотите мне что-то сказать?» «Сука ты! То есть, сэр, чё ты от меня хочешь?» «Истины, истины, друг мой. Только с нею мы можем познать Вселенную. Ответь мне на несколько вопросов правдиво, и мы расстанемся навсегда, как и подобает настоящим мужчинам. Итак, перейдем к делу. Кто и сколько тебе заплатил за то, чтобы ты передал руководителю группы Турне заведомо ложную информацию? Молчишь? Повторяю для недоумков. Ничего я никому не передавал. И кто ты такой, чтобы я перед тобой отчитывался?» «Кто я такой, ты сейчас узнаешь. А по поводу твоей непричастности поговорим позже, когда я доставлю тебя на опознание. Усек, недоумок. А теперь приготовься к небольшому, но приятному путешествию до того самого руководителя рок-группы. Но сначала я заткну тебе пасть, а то от боли ты будешь очень сильно кричать, и это вызовет нездоровый интерес к нашей дружеской прогулке». «Не надо! Прошу, не надо! Я, правда, ничего не знаю!» «Тогда заруби себе на носу, что ты являешься пособником убийства Бориса Кондратьева, и поэтому я намерен тебя казнить без суда и следствия». «Но я, правда, его не знаю!» Уже в голос заливался мерзавец, утирая скованными руками слезы пополам с дорожной пылью. «Подонок, рассказывай все, что тебе известно. Только не ври, если хочешь вернуться к маме живым». «Я его видел впервые. Он подошел ко мне в начале предпоследнего заезда и попросил, чтобы я передал на словах тому потлатому. Вот и все, что я знаю». «Врешь, начнем сначала. Сколько он тебе заплатил?» «Немного, 1000 рублей». «Да уж, не густо. Сам-то он за это убийство получил куда как больше. Опиши подробно его внешность и в чем был одет». «Ну, это... На вид ему было лет 45-50. Ростом меньше меня, где-то сантиметров на 10. Получается 1,60 м. Худенький. И что я заметил, совсем лысый. У меня колено волосатей будет. Одет он был в ярко-зеленый спортивный костюм. И еще я запомнил его нос. Большой и висячий, как банан. Ну и все. Вроде больше сказать нечего». «Ты забыл про его голос? Тембр, акцент. Может быть, какой-нибудь дефект речи. Картавость или заикание». «Точно! А ты откуда знаешь?» «Конечно, как я сразу не вспомнил. Бабий у него голосок был. Тоненький. К нему его помятая рожа никак не клеилась». «Ты уверен в том, что раньше он тебе нигде не встречался?» «Да нет же, говорю тебе. В первый раз этого гномика с кривыми ногами вижу. Анекдот, а не мужик. Его запомнить на раз можно». «Почему?» «Не знаю. Какой-то он несуразный. Но сам худой и хлипкий. А голова и ноги крупные, будто чужие. Кажется, я тебе все рассказал. Вези теперь туда, где взял. Да сними браслеты». «Ты мне не все рассказал». «Клянусь мамой, все как есть». «Нет, ты ни словом не обмолвился о том, что он тебе сказал в конце». «А-а-а!» На секунду в глазах парня мелькнул страх. Он съежился и передернул плечами, словно отгоняя кошмар. «Откуда ты все знаешь? А может, ты от него? Прости, я не хотел, но ты сам!» Упав на колени, парень забился в натуральной истерике. и мне понадобилось влить в глотку этому подонку больше 100 граммов водки, прежде чем он маломальски успокоился. «Так ты не от него?» «От кого?» «Ну, не от гнома?» «Нет, успокойся. Так что он тебе сказал на прощание?» «Он мне сказал, чтобы я забыл о нашей встрече и подальше засунул язык, а если я кому-нибудь проговорюсь, то он вырвет его вместе с кишками. Но тогда я не шибко-то испугался. Уж больно смешной был этот гном. И еще он...» Выстрела я не слышал. Просто Сергей Иванов вдруг мягко улегся у моих ног, а из его правого виска потекла струйка крови. Второй выстрел, наверное, будет адресован мне. Не теряя и доли секунды, я запрыгнул в машину, каждое мгновение ожидая своего бесславного конца. По грунтовой лесной дороге я пер как ошалелый и только через 0,5 километра вспомнил, что за мной тащится труп Сергея. Разрубив капроновый трос одним ударом ножа, я полетел дальше, стараясь поскорее убраться от этого негостеприимного места. И только выбравшись на людную трассу, я остановился, перевести дух и привести в порядок свои идиотские мозги. Почему-то стало жалко покалеченное тело Сергея. Нет, не его самого, а именно его тело, изуродованное дорогой. Так или иначе, он был обречен, его бы все равно убрали. Видимо, игра идет по большому счету, а на виду у меня только куцый хвостик огромной морковки. На кой черт мне понадобилось лезть в это тухлое болото, потерявших совесть дельцов? Они придавят меня, как таракана, и даже на утро обо мне не вспомнят. Придавят? Но почему не придавили только что? Судя по ювелирной дырке в ивановском виске, стрелки у них высокой квалификации. Что же им помешало? Непонятно. Судя по бесшумному выстрелу, у них в большом почете глушитель. Вот вам, господин Гончаров, и первый ответ на то, почему никто на трибунах стадиона не слышал выстрела поразившего Кондратьева. Глушитель и оптический прицел, потому что стреляли они со стороны стадиона, с расстояния не менее 100 метров. Но почему все-таки я остался в живых? Совершеннейшая чушь. Но как бы то ни было, номер машины они видели на все 100%, а по нему только круглый идиот не установит место жительства. И опять повторится старая история. Ну уж нет. Первое, что я сделаю немедленно, так это отправлю Милку на какой-нибудь курорт, причем инкогнито. Слава богу, она оказалась дома, в полном здравии. Повиснув, как обычно, на телефоне, несла какую-то чушь своей очередной лучшей подруге. При моем появлении она прижала палец к губам и очень натурально по-кошачьи зашипела. Мне не оставалось ничего другого, как откушать из маленького лафитничка и терпеливо ожидать окончания ее трепа. Когда через 0,5 часа я проснулся от дверного звонка, она все еще щебетала, не ведая, какие тучи сгущаются над нами. Проходя мимо, я невзначай задел вилку телефонного разъема и под разгневанные выкрики телефономанки открыл дверь. Только его мне не хватало для полного счастья. На пороге собственной персоной высился господин полковник, причем в полном параде и при орденах. Но, несмотря на внешнее великолепие, какой-то внутренний червь грыз его душу. Потому как жалко он улыбнулся, я сразу все понял и без лишних слов затащил его в дом. «Вот, дети мои, и все!» Грузно заваливаясь в кресло, выдохнул он. «Думал, меня еще с полгодика потерпят, но ошибся. Выкинули раньше». «Так это же отлично, дорогой Алексей Николаевич. Тут не огорчаться, радоваться нужно. Меня вышвырнули, когда мне и 40 не было, а у вас возраст самый подходящий». «Заткнись, сукин сын! Как ты мне надоел, алкаш недобитый! Дочка, дай что-нибудь выпить своему старому папаше!» «А ты у него проси, он теперь бар закрывает на замок, а ключ вместо креста носит на груди. Однажды ночью я попыталась его снять, так он даже спящий завыл, как стадо голодных шакалов. Папа, он личность, окончательно деградировавшая. Я бы не хотела, чтобы вы спивались вместе. Мне кажется, ты сегодня уже порядком заложил». «Заткнись, дочь, тебе не понять всей горести старого солдата. которого в конце концов, как ненужную старую тряпку, выкидывают в мусор. Это меня-то, суки рваные, менты поганые. Костя, налей мне. Нет силы терпеть этих новых русских. Нет, вы представляете, что они мне подарили на прощание. Вот, посмотрите, путевка, круиз по Средиземному морю. Гниды дешевые. И зачем только ты мне тот кейс назад принес? Я бы им, козлам, каждому по путевке подарил. Вот вам, ваш круиз. Даже задницу им подтереть не желаю. Легко и весело в руках Ефимова один бланк превратился в два. И вновь они готовились размножиться. Но резко завернув руку полковника, я освободил драгоценную путевку, как будущий гарант безопасности его дочери. Кажется, сам Господь Бог решил мне помочь. Именно о чем-то вроде этой путевки я и мечтал, когда решил обезопасить Милку. Сегодня мы еще сможем спокойно переночевать дома, но за завтрашний день я не отвечаю. Если стрелявший разглядел мои номера, то за день он наверняка узнает мои координаты. В это можно было не сомневаться. «Что? Бунт на корабле? Не позволю!» — заревел полковник, пытаясь подняться с кресла. Однако после третьей попытки ему это предприятие надоело, и он устало махнул рукой. «Черт с вами! Живите, как знаете! Только давайте отметим мое увольнение!» «С удовольствием, мой генерал!» Накладывая клейкую прозрачную ленту на изувеченную путевку, поддержал я его инициативу. «Милка, мухой на кухню! И чтоб мне все по высшему классу, как в банкетном зале ресторана «Метрополя». А что там, Алексей Николаевич, говорят по поводу субботнего инцидента на стадионе?» «Да ну их всех вы... надоели! Всякое вякают! Единственное, что можно сказать с уверенностью, это то, что стреляли из Макарова. Найдена пуля 9-го калибра. «Не может быть! С такого расстояния попасть из этого пугача невозможно, а киллер влепил в копеечку». «Я тебе говорю то, что говорю! Стреляли из Макарова, и, судя по траектории, середины западной трибуны!» «Полная чушь! Ваших баллистиков надо гнать в трешеи! Не мог он оттуда стрелять! Трибуна была почти полностью забита людьми! Неужели никто не заметил, как он целился? К тому же выстрела никто не слышал! Значит, к вашему Макарову убийца прихерачил какой-то немыслимый глушитель! А не заметить такую дуру на виду у всей толпы просто невозможно!» «Ну и радуйся, знаток! А только я тебе говорю, как оно есть!» «Насколько я знаю, оружие не нашли?» «Не нашли! Хотя шмонали всех без исключения! И даже после того, как очистили стадион, осмотрели каждую травинку, но результат так и остался нулевым!» «Вот и я, мой генерал, о том же! Дерьмо там у вас сидит, а не эксперты! Угломеры хреновы!» «Вот-вот! И я того же мнения! И завтра обязательно передам им твое мнение! Думаю, опровергнуть его им будет нечем. Хотя, о чем это я? Завтра я уже буду передавать дела новому начальнику. Молодому и энергичному, майору Шутову. Кстати, он твой сосед, и если мне память не изменяет, ты за него в свое время хлопотал, помнишь?» «Помню. Вы тогда собирались доверить ему околоток?» «Вот там бы и было его настоящее место. На большее он не тянул уже при зачатии». «Согласен. И потому я не верю в его назначение. Это невозможно». «Все у тебя невозможно. Старыми представлениями живешь. У нас теперь все возможно. У нас демократия. И милицией может управлять не то что околочный, но даже дебильный курсант с оттопыренными ушами и вислой губой». «Да пошли они все псу под хвост. Не трави душу. Наливай». «Ты знаешь, а я теперь действительно жалею, что отдал тот дипломат. И зачем только ты мне его вернул?» «Да уж больно вы дорожили своей честью и честью мундира». «Мундир-то давно уже изговняли. А моя честь? Да кому она нужна? Наливай, черт тебя побери!» «А ловко ты эту Марго ущучил!» Хлебнув милого его сердцу коньяку, одобрительно причмокнул полковник. «Ведька-то ее в колонии потрясли. Во всем сознался мокрушник. И в кого ты, Гончаров, такой умный?» «В папу с мамой. Если уж мы коснулись той темы, то кого же она сожгла в своем доме?» «Последнего из своей компании. Она ведь умница, ликвидировала всю свою банду. Всех до единого. Собрала весь общак. Сумма приличная. и решила немного прошвырнуться по Европам. Но ты же, Гончаров, как гвоздь в заднице. Всегда влезешь в самый неподходящий момент. Такой кайф бабе поломал, причем буквально в последнюю минуту. Как удачно и умно она через редакционную бухгалтерию отмывала свои денежки. Нет, Гончаров, ты варвар. Ей бы государством управлять, а ты ее в тюрягу запихал. Не волнуйтесь, она там ненадолго. Сомневаюсь, помочь ей некому, уничтожив всю группу. Она тем самым сожгла все мосты. И откуда ей было знать, что неожиданно на ее горизонте опять возникнет твоя одиозная фигура? В общем, вредитель ты, Гончаров. Наливай. Немного ли сустатку-то будет? Может, вытошнит? Ты мне брось свои глупые цитаты. А че это ты спидвеем заинтересовался? Или опять ищешь приключений? Предупреждаю сразу. Теперь я тебе помочь ничем не смогу. Можно подумать, что раньше вы мне чем-то помогали. Скорее наоборот. Но дело не в этом. Как вы уже поняли, я опять вляпался в дерьмо. Ты оттуда и не вылазил. Не перебивайте. Так вот, мне на некоторое время нужно поменять место жительства, поскольку меня могут пристрелить. Но дело не в этом. Дело в том, что и вашей дочери нужно сделать то же самое. Круиз по Средиземному морю начинается только через неделю. Значит, до этого Милку нужно куда-то пристроить, и не позже завтрашнего дня. Я достаточно понятно говорю. Понятно! Трезвее на глазах ответил экс-полковник. И когда же тебя наконец пристрелят, чтоб ни себя, ни людей больше не будоражил? Оставьте эмоции, я в это дело влез по ее инициативе. Она не намного умнее тебя. Насколько это серьезно? 2 часа тому назад перед моим носом непринужденно порхала первая пуля. К счастью, я от нее убежал. Удивительно, но выстрела я не слышал. Вы не находите некоторой аналогии со случаем на спидвее? Я нахожу, что ты полный кретин. Еще не прошло и 2 недель, как ты чудом остался жив. И на тебе, опять под пули лезешь. Хочешь, я подарю тебе шикарный револьвер? Зачем? Сиди себе дома и играй в русскую рулетку. И нам спокойней будет, и тебе без хлопот. Хорошо, о Милке я позабочусь. Сам-то что думаешь? Какие-нибудь наметки есть? Есть, но довольно хилые. Если я за них не зацеплюсь, то нам на некоторое время лучше вообще удрать из города. Кому это нам и на какое время? Вообще-то они будут охотиться только на меня, но на всякий случай уехать нужно нам троим. А на какой период покажет время? Ладно, Милку я увезу прямо сейчас и лично посажу на теплоход. Но как мне найти тебя, если возникнет что-то непредвиденное? Пока я не знаю сам, но непременно вам сообщу, как только обустроюсь. Они уехали в 9 часов вечера, а в 9:30 в мою квартиру кто-то позвонил. Не ожидая ничего хорошего, с пушкой наготове, я поинтересовался, какому идиоту приспичило в столь позднее время наносить мне визит. «Это я, Иваныч, открой!» Негромко, для пущей убедительности, покашлял Макс. «Я на минуточку!» «Господи, хоть бы позвонил!» Распахивая дверь, проворчал я. «Ходишь окитать в ночи! Когда из больнички?» «Только что!» «Так тебя еще не выписали? Какого же ты хрена разгуливаешь? А если опять кровотечение откроется?» «Не откроется? Мне домой давно пора. Они все мозги пудрят. То им не так, все им не так. Только палату понапрасно занимаю. Да еще одноместную. Я им говорю, давайте сюда еще пару коек поставим. Они мне не положено. Я спрашиваю, а положено в 4-местные еще 2 плацкарты втыкать. А это, говорят, положено. Старики на сломанных костылях скачут. Мясо только во сне видят. Это положено. Я их... Ты че разошелся? Дома-то хоть был? Ага, забежал на 6 секунд. Мою-то красотулю уже выписали. Пацана она мне отличного выродила. Никитой назвали. Значит, Никита Максимилианович? Значит так, хрен выговоришь. Сама только разбухла сильно. Прям не баба, а шмат теста. Смотреть на нее. Это ты, брат, брось. И на мои похождения не равняйся. Детей я, заметь, никому не оставлял. Да нет, это я так, к слову. Куда уж я от нее денусь, конечно. Я что пришел? Мне нужна на завтра машина, а на стоянке ее нет. Ну, думаю, не иначе, как Иваныч забыл ее на место поставить. Вот и приехал. Мне ненадолго. Если она тебе нужна, то уже к вечеру я ее подгоню. Ну и техпаспорт у тебя, и ключи. Я бы и так мог, но... Техпаспорт у меня, и машина твоя на месте, под 36-м флажком. Я ее лично туда загнал. Да нет же, там стоит чья-то девятка белого цвета. Этой минуты я ждал 2 недели, поэтому получал сейчас ни с чем не сравнимое удовольствие, которое нужно было растянуть подольше. Не торопясь, я достал его паспорт в старой затертой обложке и принялся внимательно его изучать, краем глаза наблюдая за возрастающим беспокойством Макса. «Что ты там, Иваныч, рассматриваешь?» «Любуюсь. Отличные раньше документы делали. Он тебе нужен?» «Конечно, но я тебе его завтра отдам». «Тогда возьми». Эффектным жестом, с громким треском, я разодрал паспорт пополам и в реверансе протянул обалдевшему Ухову. «Забери, мне он больше ни к чему, и тебе, кстати, тоже». «Иваныч, ты что?» Чуть не плача, обиженно застонал детина. «Как же я завтра без документов?» «Не боись, Ухов, я тебе другие приготовил, новые. Новое-то всегда лучше, это я не применительно к твоей Наталье. Держи, Макс». Я протянул ему красивую резную шкатулку, в которой на красном бархате расположились ключи от новой девятки и соответствующие уже оформленные документы. «Любит подлец Гончаров эффекты!» Растянувшись на диване, я с упоением наблюдал за меняющейся гаммой чувств на его, мягко говоря, простецкой физиономии. От радости, к великому моему сожалению, он не запрыгал, а сказал просто и со вкусом. «Спасибо, Иваныч, я все понял. А где моя старушка?» «Макс, я выгодно пихнул ее за бугор, а на вырученные бабки купил себе Мерседес и тебе скромного жигуленка. Его тебе и оформил сам полковник Ефимов, мой любимый тесть, соратник и верный слуга. Можешь хоть сейчас садиться за руль и вести медсестру на пленэр, но думаю, что сперва такое дело надо как следует отметить. Иваныч, какой базар, кабак с меня! Не возражаю, но это после. А сейчас мы устроим маленький квартирный выпивон в духе слесаря дяди Васи. Возражения есть или тебе еще нельзя?» «Никак нет, товарищ капитан, мне все можно!» Недаром все-таки старалась Милка, сервируя стол для папаши. Он вполне сгодился и нам. Глядя на то, с каким удовольствием Макс расправляется с холодной курицей, приналек и я, но до него мне было далеко. Почему-то он предпочитал белое мясо вместе с килем и ребрышками, которые только жалобно похрустывали под натиском его мощных челюстей. «А куда ты завтра собрался?» Наливая ему совсем чуть-чуть, а себе на 100 граммов больше, спросил я. «Ой, Иваныч, не к добру такие вещи рассказывать на ночь глядя. Давай-ка лучше за мою белую невесту. Кстати, сколько я тебе должен? Сразу отдать не смогу». «Откуси свою ногу. Ты же сказал, что все понял». «Нет, такие подарки я принять не могу». «А почему ты считаешь это подарком? Ты, слава богу, не из девиц, которым принято дарить презенты и делать комплименты». «Нет, Макс, это просто плата за твой труд и риск. Всякий должен получать ровно столько, сколько он заработал. Это единственное правило, которое мне нравится у капиталистов. У нас сейчас об этом тоже орут на всех углах. Но, как всегда в нашей стране, даже орут и то через...» «Ладно об этом, а то ты опять заведешься. Лучше объясни мне, что за страсти-мордасти, о которых ты боишься говорить на ночь?» «Честно говоря, я и хотел привлечь к этому делу тебя, но только завтра с утра. Но уж если мы вдарили, то нам и море по члену. Вот какое дело, Иваныч, у меня есть соседка, Нина Васильевна Солдатова. Хорошая женщина твоего возраста. Мужик у нее дрянь и пьяница. Я ему уже пару раз морду чистил, но не в том дело. Был у них сын Антошка, которого год назад забрали в армию и доверили охранять рубежи нашей родины. Короче, последние полгода служил, а точнее воевал, где-то в Предпомирье. Те места недавно показывали по телеку. Хорошо он там воевал или нет, не знаю. А только 3 недели тому назад привезли Нине Васильевне цинковый гроб. Она, конечно, поплакала, поубивалась, и на следующий день сына похоронила. Сопровождающие даже привезли ей какие-то копейки на воздвижение памятника. Эти деньги, само собой, муж тут же пропил. Решила она сама поднакопить хоть небольшой капиталец на недорогой памятник. Ну а пока суть до дела. Она могилку обихаживала, крест купила, оградку подешевле и цветы посадила, которые любовно лелеяла, приезжая на кладбище почти каждый день. И так продолжалось до вчерашнего дня. А вчера случилось такое, отчего Нина Васильевна и по сей день пребывает в шоке. Иваныч, ты представляешь, в ночь с позавчера на вчера кто-то вскрыл могилу и утащил запаянный гроб. Кладбищенские сторожа целуют крест и клянутся, что никого не видели. Вот я и хотел завтра проехать на это место и разобраться, что к чему. Ну, что к чему, сразу понятно. В гробу находилась посылка, а поскольку из Азии, то вероятнее всего с коноплей. Я тоже так думаю, но зачем же останки забирать, чтобы потом их выкинуть собакам? Вот я и хочу найти этих нелюдей и как следует с ними потолковать. Может, тогда и Антошка отыщется, если он вообще там был. Ты думаешь, что... Да, возможно и такое. Тогда поеду в часть. Ухов, тебе лучше меня известно, из чего и как собираются эти гробы. Если что-то и сумеешь прояснить, то только здесь. Там же ты ничего не найдешь. Ты прав, Иваныч. Тогда попробуй здесь. Вдруг получится. Поедем завтра вместе. Только на твоей белой невесте. Свою я опять засветил. Не везет мне, признаться, последнее время. Что-то серьезное? Пока не знаю, но кажется, да. Расскажу на досуге. Тогда до завтра, а то сейчас твоя явится. Она почему-то меня не выносит. Не явится. Я ее отправил по той же причине. Значит, дело более чем серьезное. Рассказывай. Что ж, раздевайся и плюхайся на мое брачное ложе. Я себе кресло разложу. Надеюсь, сегодня твоя Наталья не дежурит? Нет. Со всеми подробностями больше часа я рассказывал ему суть дела и те события, которые произошли позже. Уснули мы за полночь, а на утро в 9 часу Макс ушел за машиной. Собравшись, я сидел на кухне и в ожидании его приезда кормил кота. Телефонный звонок буквально подбросил меня с места. Предчувствуя запланированную пакость, я осторожно снял трубку, меньше всего ожидая услышать голос Тамары Бурановой. «Алло!» — пропела она радостным и волнующим голосом. «Милый Константин Иванович, великодушно меня простите, если вдруг вас разбудило, но солнышко давно встало и птички поют. Как там ваша дражайшая половина? Уже разлепила свои чудные глазки?» «А черт ее знает, дома она сегодня не ночевала?» «На всякий случай», — закосил я под дурака. «Наверное, у папаши пришвартовалась». «И вы так спокойно об этом говорите? Бог мой, я бы на вашем месте разодрала ее на куски и съела». «Вот еще, у меня в холодильнике полно свежей свинины. Уверяю вас, это куда как вкуснее». «Вот как? Мне это следует понимать как приглашение на ужин». «Но она может и до вечера не появиться. Мы немного поругались». «Не вижу в этом особой беды. Ведь и я могу явиться без Николая. Или вас это шокирует?» Она глубоко и откровенно хохотнула. А мне почему-то очень захотелось, чтобы она пришла, причем без своего самоуверенного Николая. Однако, памятуя старую истину о том, что все беды от баб, а тем более у меня, я ответил довольно сдержанно и корректно. «Милая, очаровательная Томочка, вы себе не можете представить, какой длины у меня повисла слюна, только от одних ваших слов. Я уже не говорю о некоторых других изменениях, произошедших в моем организме. Но давайте не будем скоропалительными и безумными в наших желаниях. Время в этих делах лучший поводырь». «Ну и дурак!» — засмеялась непринужденно гранд-дама. «Я вам все-таки вечерком позвоню. Будьте дома. У меня для вас приятный сюрприз. Не прозевайте». «Чего она от меня хочет?» — спросил я обожравшегося кота. «Мяу!» — неохотно ответил он и лениво перекатился на спину. «Вот-вот, я так думаю. Какая-то баба бесится с жиру, а Гончарову приходится одуваться. Ей хихоньки, а мне раздумий на целый день». «Мяу!» — невпопад вставил он реплику и широко зевнул. «Конечно, тебе моих проблем не понять. У вас этот вопрос решен давно и цивилизованно. Трахнул Мурку, пошел к Шурке. Не жизнь, а малина. А тут одна забота за другой. Да еще этот дурацкий киллер, который спит и видит мой высокий сократовский лоб и мечтает проделать в нем сквозную дырку. Почему он не стрелял в меня вчера? Может, у него по плану не более одного убийства в 4 дня? Это было бы замечательно. Тогда бы у меня было уйма времени, и мне бы не пришлось сегодня искать убежище, а в спокойной обстановке, без нервов, как следует переспать с царицей Тамарой. Как это у Лермонтова? И слышится голос Тамары, он весь был желание и страсть. А что потом? И с плачем безгласное тело спешили они унести. Хорошенькая у вас вырисовывается перспектива, господин Гончаров. А почему она предложила встречу именно сегодня? Обычно дамы говорят об этом неопределенно, а тут вдруг на тебе. Странно. Ни игры, ни флирта. А может быть, высказанная мною первая попавшаяся версия верна? Но тогда вообще получается полная чертовщина. Скажите, пожалуйста, на кой ляд им было нужно нас приглашать, наверняка зная, что парень я любопытный? Непонятно. Может быть, у них произошел какой-то непредвиденный сбой? Например, экстренная замена одного гонщика на другого? Но тогда при чем тут заранее приготовленный киллер? Поскорее бы его черт прибрал. Двух людишек уже укокошил, а теперь я на очереди. И не смейся, Константин Иванович, лично я ничего смешного в этом не вижу. Тут, по идее, не смеяться надобно, а плакать. Плакать, стенать и побыстрее улепетывать, потому как наемный убийца — вещь непредсказуемая. Но и изловить его шибко руки чешутся. Рискнем, что ли? Рискни, рискни. Когда-нибудь ты рискнешь, Гончаров, в последний раз. Ладненько, там будет видно. Но царицу Тамару мы сегодня пощупаем. Как в прямом, так и в переносном смысле. Течение моих нечестивых мыслей прервал звонок Ухова. Ты что там, Иваныч, уснул, что ли? Я уже 5 минут как у твоего подъезда сигналю. Ага, уже выхожу. Бросив трубку, я спустился вниз. Извини, Макс. Ну да, я посигналил. Жильцы матерятся. Думаю, что-то не так. Зашел в тот дом, залез на крышу. Гляжу, все нормально. Ты жив и здоров. Только вроде пустой стене или холодильнику что-то доказываешь. Макс, мне один знакомый психиатр под большим секретом рассказал, что когда человек начинает сам с собой разговаривать, это верный кандидат в его пациенты. Через несколько дней мне совершенно случайно довелось услышать, как проникновенно он читает лекцию на стольной лампе, сам же себе при этом оппонируя. Когда я ему об этом сказал, он веско возразил, мотивируя тем, что разговаривал он не сам с собой, а с настольной лампой. «Это точно, Иваныч! Я давно заметил, что все они вольтанутые!» В утренних лучах холодного солнца город мертвецов казался праздничным и умиротворенным. Попортив друг другу нервы при жизни, теперь друзья и враги, противники и приятели, наконец успокоились и уснули, связанные одной великой тайной, пока что нам недоступной и неведомой. Руководствуясь рисунком-схемой, Макс без труда нашел нужную нам могилу, но только приехали мы совершенно напрасно. Ничего нового она нам рассказать не могла, поскольку вся была истоптана не одним десятком любопытных ног. Выйдя из машины и вполне оценив, насколько мерзопакостен может быть человек, мы закурили, не зная, что делать дальше. «Может, в конторку зайдем?» — неуверенно предложил Макс. «Что это даст? Только засветимся и откроем себя. Где гарантия, что в этом деле не замешаны кладбищенские рабочие?» «Нет, Макс, в конторку нам нельзя. Поехали в город, сделаем кое-какие покупки, заедем в одно место, и я отпускаю тебя болеть дальше». «А как же?» «Попробую разобраться в этом деле сам. Ты мне здесь не помощник, а скорее наоборот, обуза. Поверь, у меня грандиозный опыт работы с алкашами, и ты со своим неумением вести себя в приличном обществе опустившихся людей можешь мне только помешать». «Так-то оно так, а только вдруг в какую историю попадешь? Со мной-то поспокойней». «Да уж, сейчас из тебя помощник лучше не придумаешь», — не выдержав, засмеялся я. «Сейчас ты только и способен, что медсестричку завалить». «Да ты не волнуйся, алкаш, а тем более кладбищенский. Особь смирная, боязливая. Вперед, в гостиницу «Березка». «Чего это?» «Хочу зарезервировать себе апартаменты со свиными отбивными на сегодняшний вечер». «Ты, Иваныч, особо не шикуй. Денег-то Нина Васильевна нам не даст». «Макс, ты глупеешь прямо на глазах». Получив ключ от одноместного полулюкса, мы отправились в молодежный центр, к моим вчерашним знакомым, немытым и нечесанным музыкантам. И опять я застал их за привычным делом. Трудились они до пота, старательно забивая хилую мелодию громом ударников и собственными воплями. Судя по тому, что глаза их были закрыты, а на губах блуждали идиотские улыбки, эта дьявольская какофония нравилась им до чертиков. К тому же секстет был явно подкурен. Ну что же, богу богово, а Гончаров предпочитает водочку. Нас они даже не заметили, а может, сделали вид. Руководитель, который вчера произвел на меня наиприятнейшее впечатление, сегодня был неузнаваем. Вихляясь в 10 шагах от меня, он ревел кастрированным бизоном, неприлично сжимая микрофон. Они не думали заканчивать свой чувственный номер, видимо, полагая, что и нам он приносит наслаждение. Возможно, Максу их предсмертные крики и нравились, но виду он не подавал. Скривив и без того не очень фотогеничное личико, он пытался мне что-то сказать. Но с таким же успехом мы могли разговаривать при усиленном артобстреле. Нервы Макса оказались слабее моих, и он сделал до смешного гениальный ход. Подойдя к колонке питания, он повернул рубильник. Оглашенные еще несколько секунд дрыгались в полной тишине, если не считать уныло бьющего большого барабана. Впервые я получил от них настоящее, неподдельное удовольствие. В конце концов, поняв, что их подло обманули, музыканты очень рассердились и с гитарами наперевес пошли на нас. Макс вышел вперед и предупреждающе вытянул руку. «Не надо, ребята! Я только что из больницы!» «Тебя сейчас туда-обратно увезут!» Плотоядно пообещал самый здоровый, с бас-гитарой в руке. «Мочи их, пацаны!» В самый последний момент я прикрыл собой Макса, и первый удар пришелся мне в глаз. Второго я уже не помнил, потому как вырубился с первого. Когда я очнулся, Макс сидел на стуле и, болезненно кривясь, прижимал к груди руку. «Скоты!» Я хотел вновь кинуться в атаку, но побеждать было некого. Кто молча, кто поскуливая, кто сидя, кто лежа. Музыканты не предпринимали никаких агрессивных действий. Но всего их было 5. Видимо, 6-й оказался малым разумным и, предпочитая смерти позор, удалился по-английски. «Что с тобой, Макс? Швы?» «Да нет, я сильно-то не махался. Руками грудь защищал. Вон сидит в углу красавчик. Он мне и заехал микрофонной стойкой. Кажется, палец сломал. Батюшки Иваныч, а тебе-то всю икону попортили. Обкуренные они, координации никакой. Я их тут как котят раскидал. Идиоты скаженные. Я прибил бы кого невзначай, что тогда? Который тебе нужен? Эй, орлы, поднимайтесь. Я с вами, больше вас никто не обидит. Мы ведь хотели только несколько слов сказать. А вы сразу в драку. Нехорошо с вашей стороны. Товарища моего обидели. А он вам в отцы годится. У вас можно курить? Ах да. «Конечно, можно!» Недовольно ворча и стыдливо отворачиваясь, 5 меломанов приводили себя в порядок. Я с удовлетворением сообразил, что никаких видимых следов ударов на них не было. Ухов бил сильно, но аккуратно. Ба! Только теперь я заметил, что самым благоразумным оказался никто иной, как сам руководитель. Именно его не хватало на бранном поле. «Эй вы, ханурики, а где ваш маэстро? Где сам маэстро Пятницкий?» «Какой еще Пятницкий?» — с вызовом спросил самый молодой. «Ну, который в микрофон чертей созывал». «Так он не Пятницкий, а Петровский. Гена Петровский. Наверное, он за пацанами пошел. Сейчас мы вас тут месить будем». «Вот оно что! Ну ладно, подождем. Мы люди не гордые», — ответил Макс, поудобнее устраиваясь на стуле. «Кончай, Славик!» Встревоженно вмешался бас-гитара, получивший побольше остальных. «Не слушайте его, мужики! Лажу он гонит, а Генка слинял по-тихому. Он всегда так, только бадаловка, он в кусты. Наверное, на толчке отдыхает. А он что, вам нужен?» «Да, надо бы перекинуться парой слов. Мы для этого сюда и пришли». «Славик, иди, притащи этого очканавта. Он доиграется. Скоро я сам его подловлю». Гена Петровский пришел бодрый и улыбающийся. «Ну, вот и успокоились, слава богу. А я думаю, зачем вмешиваться? Без меня справитесь. Как дела?» «Это я тебе сегодня вечером, как отбалакаем, объясню», — мрачно пообещал бас-гитара и недобро зыркнул на шефа. «А в чем, собственно, дело? Я не пойму. Господа, вы ко мне? К вашим услугам!» — засуетился Петровский. «А я видел перед собой совершенно другого человека. Вчера он был гораздо симпатичней». «К тебе», — проворчал я, прижимая платок к опухшему глазу. «Пойдем-ка, дружок, выйдем на минутку. А то тут у вас всего нашой провоняло. Не хочешь, а задуреешь». «Геночка», — взяв его за локоток, задушевно начал я, — «ты меня, наверное, помнишь? Я еще вчера приходил к тебе, и мы с тобой базарили о том бритоголовом, что принес тебе устное распоряжение. Припоминаешь?» «Припоминаю», — осторожно согласился рок-звезда. «Вот и чудненько. А теперь постарайся припомнить этакого невзрачного, маленького человека в зеленом спортивном костюме. Не заметил ли ты его во время предпоследнего заезда? Его характерные приметы — большая голова, большие ноги и бабий голосок. А самое главное — это его нос. Он вислый, большой, похож на банан. Не видел такого?» «Нет, не знаю. Вроде бы нет». «Подумай хорошенько. Он похож на гнома». «А, гномик-то! Так бы сразу и сказали. Конечно, заметил. Мы над ним угорали. Только он не в зеленом костюме был, а скорее в сиреневом». «Но это детали. А почему вы над ним угорали? Что он делал? Как себя вел?» «А как может вести себя пьяный в задницу полудурок? Приставал ко всем, лез целоваться, говорил, что он нас всех любит». «А кроме вас он еще кому-нибудь докучал?» «А то нет. Там выше нас тёлка сидела. Нормальная такая бабца, но юбка у нее только и закрывала, что поясницу. Так этот карлик полез к ней в трусы. Ножки у нее не слабые, она его коленкой так поддела, что он отлетел на руки к какому-то менту. Мужик тоже хочет его стряхнуть, а он ни в какую. Вцепился в него, как клещ, и целует. Прям комедия. Мы минут пять балдели, пока его мамаша не забрала». «Что? Какая мамаша? О чем ты говоришь? Чья мамаша?» «Ну, этого Карлы, с тыквой Дауна, прибежала, извиняется, схватила его за ручки, плачет, приговаривает. Успокойся, говорит, мой миленький, никто тебя больше не обидит, никто не тронет. Ну, тут на нее народ как зашипел, чтобы не мешало смотреть, она и убралась вместе с ним». «Ты что мне тут ахинею несешь? Какая к черту мать? Ему же лет 50 должно быть, рост у него совсем не карликовый, 1,60 м. «Сколько ему было лет, я точно не знаю. По его идиотскому хрюкалу этого не определишь. Но, думаю, не больше 14. А вот с росточком точно лажа получается. Чуть поболее метра в нем было». «Так какого ж дьявола добрые 5 минут? Ты заставляешь меня выслушивать всю эту чушь». «Я не заставлял, начальник. Ты спросил, я ответил. Рассказал то, что помню». «Это хорошо. Теперь вспомни, кто сидел в непосредственной близости от ваших акустических систем». «Да кто ж его знает? Ты задаешь совершенно немыслимые вопросы. Это ж сотни людей». «А я не прошу тебя перечислять их всех. Но, может быть, были такие, какие так или иначе тебе запомнились. Например, внешним видом или неординарностью своего поведения». «Ну, запомнился один ненормальный, что сидел прямо перед стойкой нашего помоста. Ему динамики били прямо по ушам». «Вот-вот, расскажи о нем подробно». «А чего рассказывать? Мужик примерно его комплекции», — он показал на Ухова. «Сидел в наушниках, наверное, с плеером. Одет был в хороший костюм, но без галстука. Часы на нем дорогие были. И что мне особенно запомнилось, у него на шее висел большой бинокль. Я еще тогда подумал, зачем такой большой? Вполне бы хватило обычного». «К нему кто-нибудь подходил?» «Я не заметил, хоть он и сидел один. Ближайшие 2-3 скамейки перед ним были пусты. Ясно дело. Кому же хочется рвать барабанные перепонки?» «Погоди, Зёма, не тарахти!» Неожиданно заинтересовавшись, вмешался Макс. «Ты говоришь, бинокль у него был, и тебя удивляло, что он очень большой? Я тебя верно понимаю? А какой большой? Морской, что ли?» «Да откуда ж мне знать, морской он или речной? Видел, что он больше обычного, гораздо больше моего». «А у тебя какой?» Еще настойчивее носил Ухов. «Простой, с 6-кратным увеличением». «Ну и молодец! Небось, за соседками подглядываешь!» Почему-то развеселился Ухов. «Иди, родимый, продолжай наблюдение. Мы с пацанами этим тоже занимались, правда, только в 6-м классе. Когда златокудрый министрель удалился, я спросил не в меру возбужденного Макса, в чем, собственно, дело и по какому поводу его восторг. «Пока не скажу, Иваныч. Надо сначала все путем проверить, а потом и вякать. Ты езжай по своим делам, я по своим, а вечером я заеду к тебе. Я ведь больше сейчас не нужен». «Не нужен, но что ты удумал?» «Это секрет. Должен же лейтенант Ухов хоть однажды показать, что у него тоже голова не украшение». «Иваныч, ну и рожа у тебя! Эко разнесло! Ты хоть бодяги купи! Или очочки темненькие прикинь, а то тачку не остановишь! Я поехал, будь осторожней!» В аптеке мне сказали, что такой ценный препарат, как бодяга, давно сняли с производства, а в магазине «Оптика» перед зеркальной стеной я вполне оценил работу бас-гитары и пожелал ему серьезнейшего поражения при разборках с Петровским. Осторожно пробравшись домой, я тщательно переоделся в костюм уличного джентльмена и, надев обручальное кольцо, совсем было собрался к выходу, когда затрещал телефон. Довольно спокойно я снял трубку. «Алло!» — хохотнул знакомый, грудной голос царицы. «Котофей Иванович, как настроение? Объявилась ли ваша заблудшая овца?» «Нет, моя госпожа, но пару кусков отбивной свинины на наш совместный ужин я непременно словлю. Вам какая часть нравится? Грудинка или филей? А вам?» «Я люблю сочное филе со специями под надлежащим соусом». «У вас превосходный вкус. Я думаю, меню понравится нам обоим». «Не сомневаюсь. Только разрешите мне внести маленькую корректировочку. Я буду ждать вас в 9 вечера в роскошном 202-м номере отеля «Березка». «О-о-о!» — удивленно протянула она. «Кажется, пан туманит мозги своей маленькой женушке. Я была о вас совершенно иного мнения. Не скрою, я разочарована, но тем не менее приду. Надеюсь, вы будете джентльменом и не обидите бедную женщину». «Конечно, тем более, что ваша охрана, вероятно, будет неподалеку». «Что за бред вам пришел в голову?» Что-то неуловимо изменилось в ее голосе. Я подумал, что мои наихудшие опасения сбываются. Не ради моей суперпривлекательной внешности она добивается этого свидания. Жаль, а как приятно считать себя Дон Жуаном. «До встречи!» — заключила она, заканчивая разговор. Стараясь выйти из подъезда незамеченным, я просто не мог не напороться на Юрку Шутова, если верить словам Ефимова, нового начальника милиции. Судя по тому, как важно он выходил из машины, сомневаться в этом не приходилось. «Господи, на кого ты похож?» Брезгливо разглядывая мою внешность, заметил новый шериф. «И в рубище почтенно добродетель!» Скромно ответил я, стараясь уйти от его нескромных и глупых вопросов. «Врешь ты все! Небось опять какую-то хреновину задумал! Разговор у меня будет с тобой серьезный! Ты, наверное, слышал, что меня...» «В другой раз, попозже!» Торопливо ответил я, проскальзывая в дверную щель и паузу его величественной речи. «Завтра! Зайди ко мне на работу!» — крикнул он вдогонку. «Слышишь? На работу!» «Да ну тебя в болото! Надо будет, явишься сам!» Место я себе облюбовал, на мой взгляд, восхитительное. В 10 метрах от развороченной могилы, на скамеечке возле гранитного монументального памятника. Рядом находилась заброшенная, почти сравнявшаяся с землей, безымянная могилка примерно 2-летней давности. На каменный столик, за которым могла бы разместиться добрая дюжина поминающих, я выложил свой нехитрый обед: булку хлеба, 10 вареных яиц и пачку самого дешевого печенья. В довершение к этому, в самом центре, я водрузил бутылку водки с пластиковым стаканчиком и пачку примы. Покурив, я принялся за дело. Во-первых, тщательно ободрал никчемную, по моему мнению, траву, потом фанеркой аккуратно подровнял холмик, стараясь придать ему классическую конфигурацию. Вышло совсем даже неплохо. «А что, господин Гончаров, не податься ли нам в могильщики? Работа не пыльная и платят нехило. К тому же никакого риска. Не то, что у тебя. Каждую минуту ждешь, когда какой-нибудь подонок влепит в твое нежное сердце пулю». Холмик Получился как на картинке. Пальчики оближешь. Наверное, неприкаянная душа усопшего сейчас ликует и танцует медленный фокстрот. Интересно, как его звали? Почему его? Может быть, это была она? Назовем его, ее, Женей, чтоб без обид. Что бы еще для нее сделать? Ясно дело, не хватает цветов, которые в избытке, на мой взгляд, произрастают у других. А это несправедливо, так как нам еще с детства твердили, что на том свете мы все равны. С клумбы почтенного старика, что строго следил за мной через черные зерна гранита, я извлек несколько тюльпанов и, аккуратно, стараясь не повредить корневой системы, пересадил их на могилу его обездоленной соседки. А чтобы он не глядел на меня так осуждающе, я тщательно заровнял изъян. Искоса, краем глаза, я наблюдал за наземной жизнью кладбища и теперь с удовлетворением заметил, что мои труды не пропали даром. На мою особу, а точнее на мою скучающую бутылку, обратили внимание два кладбищенских постояльца, устроившие маленький пикничок на только что убранной могиле. Продолжая заниматься своим делом, я разложил на Женином холмике расправленную пачку печенья и положил туда два яйца. Пока я открывал бутылку, две большущие сварливые вороны уже нагло грызли и клевали поминальный обед. «Ну что же, на то она и птичка божья», — философски подумал я, отмеряя себе 100 граммов. «Вечный тебе покой, да будет тебе земля пухом», — проникновенно сказал я, и, вылив на холмик немного водки, остальное допил сам. Дармовой харч тем временем доели и вороны, и мои одиозные наблюдатели, и теперь их внимание было всецело поглощено моей особой. По-прежнему, не обращая на них внимания, я закурил и предался размышлениям о бренности и скоротечности нашей жизни. Взять, к примеру, Сергея Иванова. Черт, совсем забыл сообщить о местонахождении его трупа. Это нужно сделать незамедлительно. Сегодня же вечером, запоздало вспомнил я, отколупывая яичную скорлупу. И вообще нехорошо получилось. Маэстро знал, что я Ивановым интересуюсь, и в любой момент может об этом растрепать. Номер уховской машины он видел, и нет гарантий, что он его не запомнил. Неумный вы человек, Гончаров, к тому же с садистскими наклонностями. Зачем вам понадобилось разыгрывать спектакль и привязывать идиота к машине? Может быть, этот факт и подтолкнул киллера к немедленным действиям. Мои наблюдатели тем временем, подобно стервятникам, начали сужать круги все более интенсивно, очевидно опасаясь, что по недомыслию или глупости я сам могу вылокать водку. Еще более раздражая и раззадоривая их, я опять накапал в стакан, и это решило дело. «Эй, слышь, земляк!» — прохрипел один из них, низенький, обрюкший бомж в жеваном сером пиджаке. «Налей помянуть!» «Кого?» — скряжно с подковыркой спросил я. «Откуда нам знать?» — пропищал другой, тощий длинный парень в свитере неопределенного цвета. «Кто там у тебя лежит?» «А если не знаете, кто лежит, так чего ж помянуть просите?» «А, ну это, за упокой души, никто не знает, кто там лежит. Из морга его притащили прошлой весной. Кто он тебе?» «Дед Пихто, тебе-то какое дело? Ходите тут, поминальное с могилок жрете, водку лакаете». «А ты это, не лайся, ишь разлаялся. Ежели положили поминальное, мы и поминаем», — рассудительно возразил мне брюкший. «Не хочешь наливать, не надо, без тебя обойдемся. Сейчас мертвяков пачками потащат, только успевай наливай, ты еще сам у нас попросишь». «Да чего там, мужики, подходите поближе, Женьку помянуть дело божественное. Когда, говоришь, его привезли, и кто хранил?» «Да говорю же, санитары на труповозке», — осторожно принимая стаканчик, повторил хрипатый. «Мы тогда еще с Толяном здесь ошивались, помнится, дождик сильный был, мы под грибком сидели, ждали, пока привезут. Замерзли, как собаки. А тут на тебе, труповозка. Бросили они его в яму. Могильщики землей закидали, и весь фокус. Никаких тебе поминок. Один холод и пустота в желудке. Он кем тебе приходился?» «Товарищ мой хороший, а чё ж не схоронил его по-человечески?» «В командировке я был. А когда вернулся, его и нет. Ну, мне знакомые мужики, значит, шепнули, мол, Евгеша в подвале окочурился, а у него ни денег, ни документов. Они тогда в ментовку звякнули, и больше о нем ничего не знали. Но я тогда сам в морг пошел и базарю. Так, мол, и так, кента своего ищу. Показали мне его фотку. Смотрю, точно Жека, только мертвый. Думаю, надо навестить. Вчера кое-кого обул, сегодня спулил и сюда. С трудом нашел, хоть мне и объяснили, где искать. Кладбище-то большое, скоро больше города будет. Закусывайте. Я подал им по яйцу таким образом, чтобы они заметили кольцо. Хотя можно этого было и не делать. Мужик есть человек наблюдательный, и то, что нужно, он видит наперед тебя. А ты где кантуешься? Аккуратно собирая скорлупу в обрывок газеты, спросил Длинный. Что-то я тебя раньше не замечал. Все правильно, в Крыму я живу. У меня там двухэтажный дом и четыре жены. А сюда я только на лето приезжаю. Жарко там очень. Ты что, Вован, совсем тупой? Осадил хрипатый. Говорит тебе человек, в командировке был, а ты не всасываешь. О-о-о! Понимающий уважительно посмотрел на меня Вован. Так ты на зоне отдыхал? Да нет, оборвал я слишком смелый полет его мысли. Бабёшка тут меня одна подцепила и на юга увезла. Прожили год, надоели друг другу, но я и подался назад. Здесь народишко получше живет. Давайте я вам еще налью, тут немного осталось. Они с готовностью подставили стаканы, куда я опрокинул содержимое бутылки, а оставшиеся капли, опасаясь, что мне будет предложено хлебнуть из их посудин, вылил себе в глотку. «А тебя как зовут-то?» — воспылав вдруг любовью, спросил хрипатый. «Костя, капитан, слышали такую оперетту Погодина? Называется «Аристократы». Вот там тоже есть Костя, капитан. Это про меня сочинили. Жалко, выпить у нас больше нечего. А то бы... Вы говорили, что можете достать?» «Да не, сегодня в нашей усадьбе тишина. Ни одной ямы не вырыли». «А чего на другие не сходите?» «Там своих ртов хватает». «Так вы что, кладбище на участки поделили?» Чуть было не рассмеялся я. «А то как же! Наша граница вон, от той бочки и до столба, а с этой стороны от бетонного кубика до мусорного контейнера. А как же, во всем порядок нужен! Да и разборок меньше стало. Кто чего у кого крысанул?» «Ну вы даете. Прям не кладбище, а высокоцивилизованное общество. Стало быть, этот участок вами приватизирован или просто взят в аренду? Как понимать-то?» «Как хочешь, так и понимай. Только кроме меня да Семёныча сюда никто не имеет права приходить. Ну и еще Верка, конечно». «О, здесь даже дамы промышляют», — удивился я. «Не дамы, а Верка», — рассерженный моей недогадливостью уточнил Вован. «Она у нас за место поварихи. Хорошая женщина, только пьет много. Так я спрашиваю, где ты кантуешься?» «Слишком много задаешь вопросов», — холодно ответил я. «Ты лучше придумай, где нам здесь Бухалова раздобыть». «Раздобыть не проблема, денег только нет», — вздохнул долговязый и вопросительно посмотрел на меня. «Бабок у меня тоже нет», — осадил я его немой вопрос в самом корне. «А что это там за могилка такая? Зомби, что ли, вылазил?» Переглянувшись, мужики замолчали, почему-то не желая развивать эту интересную для меня тему. Наверное, я немного поторопился. Желая исправить положение, я отогнул загиб грязных, обтрепанных брюк и вытащил на свет свернутую в трубочку струблевку. Мои собеседники вели себя сдержанно, по-нордически, а когда я расправил купюру, Вован от скуки даже почти натурально зевнул. Семёныч повел себя более естественно. Он механически с хрустом сживал недочищенное яйцо. «Ну чё, мужики?» — тоже безразлично спросил я. «Кто пойдет? А точнее, поедет. Тут до города километров 5 будет». «Кто пойдет? Кто пойдет?» — радостно прохрипел Семёныч. «Кто всегда ходил, тот и пойдет. Давай, Вовка, чтоб одна нога здесь, а другая там. Сколько брать-то?» «Пару штук и несколько банок каких-нибудь консервов», — поторопился я предупредить, опасаясь, что мне в качестве закуски может быть предложен Веркин обед. «Только чтобы через полчаса был здесь». «А чё это из-за двух-то пузырей в такую даль переться?» — завёл Вован извечную песню попрошаек. «Уж брать так по крайней мере 3, Верка же ещё!» «Хорошо, бери 3», — согласился я, наперед зная, что принесет он все 4 и при этом приведет такие веские доводы, что поневоле с ним согласишься. И явился он ровно через полчаса, и я оказался в корне неправ, потому что притащил он 5 бутылок сомнительной водки, 3 пачки сигарет «Прима» и малюсенькую баночку шпротного паштета, которую я тут же экспроприировал, заявив, что это моя любимая закусь, и делить я ее ни с кем не собираюсь. Захорошили мои компаньоны уже после первой, но были еще в полном разуме, и потому от опасного вопроса я пока воздержался. Форсируя события, я хотел было открыть вторую, но они отказались категорически, заявив, что привыкли пить в домашней обстановке. «Где это? Дома?» Не вполне понимая сущность дела, наивно переспросил я. «О, Костя, ты что же думаешь, у нас дома нет?» — обиделся Семёныч. «А где тогда мыслим?» «Нет, ответь, где мыслим?» «Ты что ли думаешь, мы с упокойниками спим?» «Нет, брат, ошибаешься. Нам туда еще рано. У нас своя квартира есть. Вован, я правильно говорю?» «Конечно, Семёныч, только ему не понять. Он, наверное, по подвалам привык болтаться. По подвалам и чердакам вместе с кошками. Ханыга!» «Вован, а давай мы его в гости пригласим. Пусть человек один раз нормально переночует. У нас и бухнем». «Можно? А Верка не развыступается?» «Да не должна. Мы же ей сразу стакан обуравим. Она и успокоится. Пойдем, капитан, у нас нормально. Зимой только холодно было». Мне казалось, что на своем веку я перевидал все. И подвальные ночлежки, и канализационные общежития, и пещерное стойбище наркоманов, и прочее, прочее, прочее. Но такого не мог представить даже воспаленный мозг Николая Васильевича Гоголя. Буквально в 50 метрах от захоронений находился небольшой холмик, куда с противоположной от кладбища стороны, невидимая от него, была прорыта траншея. Пройдя по ней 10 метров, мы уперлись в самую обыкновенную дверь. Гордо ее распахнув, Семёныч пригласил вовнутрь, в черноту могильного склепа. Почти на ощупь я прошел за ним 10 метров, и вдруг неожиданно стало светлее. Мы находились в небольшой овальной яме с бревенчатым накатом. В нем было прорублено крохотное квадратное отверстие, через которое и пробивался хилый свет. Пол и стены были земляными, только кое-где, в целях техники безопасности, подпертые всевозможными досками и кусками металла. По периметру этой ямы тянулись доски, очевидно выполнявшие роль полок или лежаков, а посередине высился металлический постамент с оторванным обелиском, как я понял, стол. Сам обелиск стоял неподалеку, его использовали как посудную полку. «Простенько и со вкусом», — подумал я. «И зачем только люди бьются, добывая себе мебель, машину, жилье? Все вопросы решаются гораздо проще. Землянка возле кладбища, и все проблемы отпадают сами собой». «Ты, капитан, не бойся, присаживайся», — успокоил Семёныч. «Здесь только поначалу страшно, а потом ничего, привыкаешь. Вовчик так на второй день привык. Сейчас я коптилку зажгу. Будет вообще, как во дворце у султана, еще и уходить не захочешь». Потихоньку разгорелся толстый жгут фитиля, заправленный в банку с маслом. Но лучше бы она не разгоралась. Из-под кучи сваленного на лежанке тряпья, лениво, как домашняя кошка, выползла рыжая крыса и не спеша пошла к себе в нору под стол. Невольно я вздрогнул. Наверное, сказался вековой инстинкт ненависти, потому что сам я к этим животным отношусь лояльно. «Не бойся, капитан! Это Лариска!» Опять успокоил меня Семёныч. «Она живет здесь за место кошки. Совсем почти ручная. Вовчик, организуй стол. Там у нас еще вчерашние пирожки должны оставаться». Проглотив почти полный стаканчик, я понемногу привыкал к жутковатой обители, выброшенных из общества людей. Из их рассказов я понял, что Семёныч лишился своей однокомнатной квартиры, когда, продавая, проявил излишнюю доверчивость и уполномочил покупателя оформить все надлежащие документы. А не в меру пьющего Вована из дома попросту выгнала жена, когда завела себе более подходящего любовника. «Вовану хуже!» — сожалеюще цокал языком Семёныч. «Мне проще. Когда я почую, что мне осталось совсем немного, я пойду к этому мерзавцу домой и зарежу на глазах его семьи. Я специально для этого приличный прикид берегу и нож хороший купил, длинный такой, острый, тоже берегу». «Да где ж ты его найдешь? Он уже 5 раз твою квартиру перепродал», — возразил я, втайне мечтая, чтобы Семёныч нашел обидчика. «Не боись, капитан, я свое дело знаю. Он как жил в своей 3-комнатной, так и живет, а меня облапошил из-за денег. Адрес его мне известен. Ничего, уже недолго осталось. Думаю, к началу зимы я его уже зарежу. Зарежу и сбегу. Кто меня искать будет? А Вован меня похоронит. Мы уже договорились. Я и местечко поблизости присмотрел. Ямку-то Вован за ночь выроет, а с гробом уж как получится. Главное, яму вырыть». «Семёныч, а зачем ее рыть? Кстати, перервал я его. У вас там, я видел, уже готовое есть». «Нет, та не пойдет. Там парнишка лежал, солдат. За ним мамка ухаживала. Почитай, каждый день к нему приходила. Я думал, скоро с ума сойдет. Придет, бывало, сядет и разговаривает с ним. Как будто он живой и не помирал вовсе. Антошка его звали. Ну вот, говорит, Антошка, я и пришла. Как тебе вчера обещала. Опять пирожных тебе принесла, заварных. Ты ж любишь заварные. Ешь, не стесняйся. Да вот же они лежат, протяни руку и бери. Стесняешься. Ну ладно, скушаешь, когда мамка уйдет. А у нас опять папка 3-ю неделю, пьет не просыхая. Да уж ладно, не буду тебя расстраивать. Что с ним поделаешь, не выгонять же. Как-нибудь перетерпим. Главное, чтобы у тебя все было хорошо». «Веришь, нет, капитан. Вот так она часами с ним разговаривала. Меня ж всего переворачивало. Мы тоже за его могилкой начали присматривать. Ну, чтоб чистенько было. Пирожные его сами не ели. Относили подальше, чтобы птицы клевали. Не представляешь, как нам ее жалко было. Хоть самим плачь. Редко кто так убивается». «Тунеядцы! Алкаши подзаборные!» Неожиданно завизжала худая баба, не весть как оказавшаяся среди нас. «Я вас что, нанималась кормить? Что вы сегодня насобирали? А это что за пес тут сидит?» «Вера, Верочка, успокойся!» Засуетился Семёныч. «Это знакомый наш. Он нам водочки принес. Смотри, сколько. Хочешь водочки? Я тебе сейчас налью. Только не ругайся, моя красавица. А это Костя, Костя-капитан. Он на могилку к товарищу приходил. Ну, на ту безымянную. Оказывается, там дружок его лежит, Женя. Не трещи, наливай побольше!» Баба, пришедшая так не кстати, при свете коптилки, казалась самой смертью. Черные впадины глубоко посаженных глаз дополнял маленький курносый нос и крупные обнаженные зубы. Словно на них не хватало мяса губ, и они пребывали в вечном оскале. Ей не хватало только косы и белой одежды. «Вы у меня, мужики, смотрите, не расхолаживайтесь!» Закусывая блином, повелела хозяйка. «Я вон с утра уже 5 бутылок продала, а вы что набрали? Даже пожрать толком не принесли. Полчасика посидим и за работу!» Отрубилась она через 15 минут, а я старательно направлял разговор в нужное русло. «Конечно, Семёныч, ведь мать все-таки. А что потом-то случилось? Почему вся могила перевернута? В вампиров я не верю?» «А зря! Мог бы я тебе кое-что рассказать, но к нашему разговору это не относится, поэтому отложим до другого раза. А с Антошкиной могилой поработали вполне реальные двуногие скоты. Это случилось в ночь с понедельника на вторник, часов около 2. Мы с Вованом как раз вышли покурить. Сидим на корточках, смотрим. Подъезжают 2 машины. Само по себе это не редкость. Нас ночами часто навещают. То компания какая-нибудь заедет, то парень с девкой для острых ощущений заглянут. Только смотрю, эти по-другому настроены. У нас тут ночью светло, фонари дневного света во всю мощь садят. Значит, выходят из первой машины 2. Одеты по моде, видать, крутые. Один с тебя ростом, только 2 раза поздоровее, а другой вроде Вовчика, хилый и длинный. Тот, который поздоровее, и спрашивает, которая будет. Дохляк ему показывает на Антошкин крест и говорит: «Вот это!» Тогда здоровый подходит к машине и говорит: «Вперед, пацаны, времени у вас полчаса!» «Из второй машины выпрыгивают двое в полосатых майках, все в наколках, достают из багажника лопаты и начинают разрывать могилу прямо с цветами, которые его мать посадила. Я как увидел, чуть был на рожон не полез. Спасибо Вовану не пустил, а то б меня в ту могилу и зарыли. Ну, значит, те пацаны в полосатых майках копают, а эти двое к машинам на аллейку вышли». Который поздоровее закурил и спрашивает: «Э, пустышку твой Кадыр нам не подсунул?» «Да ты что, Серый, Кадыр такого никогда не сделает, знает, с кем имеет дело». Это Хиляк ему так ответил. «Смотри, — говорит Серый, — а то и тебя вместе с твоим Кадыром закопаю. Ты знаешь, мне это сделать, что в сортир сходить». Ну, а вскоре те парни на веревках гроб вытащили, землю с него стряхнули и на аллейку оттянули. Этот Серый постучал по нему, понюхал, говорит: «Учти, Гвидон, наколешь, тебя самого в это корыто законсервируем». Ну а потом они этот гроб погрузили во вторую машину и уехали, а мы с Вованом так до утра и не могли заснуть. Все не могли понять, зачем им такое варварство понадобилось. Наутро мы пораньше в город подались, чтоб не видеть, как его мать будет убиваться, а когда вернулись к обеду, нас менты зацапали, что видели, что слышали. Ну, мы дурачками прикинулись, само собой. Зачем нам лишние неприятности? Вот такие дела у нас тут творятся. Семёныч, остановил я его руку, протянувшуюся к бутылке. Погоди, а на каких они машинах были? А тебе-то зачем? Мент, что ли? Не говори глупостей, просто интересуюсь. Может человек интересоваться? Может, но только не так подробно. Конечно. В моих руках неожиданно появился полтинник. «Есть у меня такая задумка — помочь матери покойного, а для этого нужны подробности. Если ты их мне расскажешь, то обещаю тебе никому не сообщать, откуда они получены». «Так и есть, мент! Предупреждал меня Вовчик! Это что же, теперь ты расскажешь, что я собираюсь убить того подлеца, что выкинул меня из моей хаты?» «Что за чепуху ты мелешь, Семёныч? Я и слышать такого не слыхивал. А если бы я был мент, то не пил бы с вами водку. И сейчас бы вы находились в другом месте. Справедливо?» «Справедливо! Ну ладно, уж коль начал!» Гроб они определили в закрытую белую газель, а сами сели в вишневую иномарку с черными стеклами. Я в ихних названиях не разбираюсь. «На БМВ они приезжали!» — неохотно подал голос молчавший до сих пор Вован. «Ну вот, это уже лучше!» — одобрительно заметил я. И висящая вопросом купюра послушно легла на постамент. «А как был одет Серый?» «Обыкновенно, серый костюм и светлая рубашка». «Что-то было в его облике необычное, запоминающееся?» «Да вроде нет, самодовольный, уверенный в себе. Он как будто не на кладбище приехал, а у себя в кабинете отдавал распоряжение. Этот Гвидон его немного побаивался, хотя и виду старался не подавать». «Понятно, Семёныч. Теперь опиши мне личность этого Гвидона». «Я уже говорил, что он худой и длинный. Он будет помоложе Серого. Если тому за 30, то этому лет 25, может побольше. Вот у него есть что запомнить. У него кадык, словно второй подбородок выпирал. Стрижка короткая, разговаривает торопливо, как будто боится, что ему не дадут закончить. Ну, одет он был в черные штаны и белую водолазку. Она ему маловато была. Он постоянно рукава дергивал. Больше я ничего сказать не могу, потому что не знаю сам». «Жаль, ну и на том спасибо. А в заключении нашей теплой и неофициальной встречи я бы хотел дать вам маленький совет. Чем меньше народа будет знать о том, что вы видели, тем выше ваши шансы остаться в живых. Так что в ваших же интересах думать, что наша встреча вам только приснилась». «Само собой, капитан. Я вообще об этом никому говорить не хотел. Ты меня расколол хитростью, да и синяк у тебя настоящий. Такого не нарисует никакой художник. Но уж если так получилось, то буду действовать до конца. Может быть, ты купишь у нас вещественные доказательства, оставленные ими на месте преступления?» «Смотря какие. Две баночки из-под пепси, которую пили Серый и Гвидон. Они зашвырнули их в кусты. Но я тоже не дурак. Думаю, такая штука нам всегда сгодится. Я их потом вытащил и положил в полиэтиленовый мешок. Сам я до них не дотрагивался». «А где гарантия, что это именно те баночки?» «А зачем бы я подбирал другие?» «Хорошо, сколько ты за них хочешь?» 100 рублей!» Не задумываясь, прохрипел Семёныч. «Учитывая то, что я могу их забрать у тебя силой и бесплатно, ограничимся полтинником. Давай их сюда и забудь, что они у тебя когда-то были». По дороге в гостиницу, в очередной раз рискуя, я заехал домой и собрал самые необходимые мне вещи. Теперь после целительного душа я лежал в прохладном номере старой гостиницы, лениво размышляя, за какой такой надобностью Тамаре понадобилась моя персона. Уж не для блуда же в самом деле. На этот предмет, надо думать, у нее есть более серьезные кандидаты. Скорее всего, дело связано с той грязной историей, произошедшей на моих глазах. Как оно мне все надоело. Чует мое сердце, нужно мне убираться из этого города навсегда. Не опоздать бы только. Без 15:09, когда дядя Володя в союзе со Степашей начали сушить Хрюшины мозги и развешивать лапшу по его свиным ушам, я спустился в ресторан. Дверь я закрыл тщательно, не забыв закрепить неприметную контрольку. Так что если кому-то и вздумается преподнести мне сюрприз в виде ствола в лоб, для меня это неожиданностью не будет. Свинины в ресторанном меню не оказалось никакой. Наверное, повар был ревностный мусульманин и свято чтил законы шариата. Мне пришлось скромненько ограничиться 4 порциями антрикота и всякими салатами. Рассыльный официант, пообещав, что все это он доставит не позже, чем через 10 минут, потребовал предварительной оплаты, красноречиво поглядывая на мой заплывший глаз. Раздосадованный такой подозрительностью, водку, шампанское и холодный лимонад я купил прямо в буфете. Проверив целостность своей контрольки, я смело вошел в номер и был немного удивлен. В светлом брючном костюме перед телевизором полулежала Тамара. Мне показалось, что мой приход не был для нее неожиданностью. «О, Котофей Иванович, где это вы пропадаете? Совершенно вас заждалась. Что там у вас? Умираю от жажды. Вы позволите?» Неожиданно изогнувшись, она ловко выхватила у меня лимонад и, не утруждая себя этикетом, присосалась прямо к горлышку. Я стоял посреди комнаты с 2 бутылками в опущенных руках, ровным счетом ничего не понимая, как она могла, не нарушив моей метки, попасть внутрь. Через открытое окно, но у старого здания с полуподвальным цоколем оно находится на высоте не меньше 6 метров. «Котофей Иванович, ну что же вы стоите, как обманутый пациент, у которого по ошибке пьяный доктор удалил здоровую часть мошонки? И где, наконец, ваш обещанный роскошный ужин?» Веселилась гостья. «Сейчас принесут», — осторожно садясь, ответил я. «Но, может быть, вы соизволите объяснить, каким образом вам удалось сюда проникнуть?» «Тем самым, каким я и выйду отсюда, через окно. Вас удивляет? Странно, оно ведь было открыто. Вот я и решила, чтобы лишний раз не докучать коридорной, им воспользоваться. Но вы не должны на меня обижаться, так как явилась я ровно в 9, когда мне и была назначена аудиенция». «Да, но как? Высота и прочее. Вас могли заметить и поднять шум». «Вот как раз опасаясь лишнего шума, я и выбрала этот путь. А насчет высоты, так этот вопрос волновал меня меньше всего. Я альпинистка и, более того, мастер спорта. Имею 2 серьезных восхождения. И, уверяю вас, на Памире было чуточку посложнее». «Оригинально». Немного приходя в себя, я одобрительно кивнул. «Но чем вызвано ваше, с позволения сказать, эксцентричное поведение?» «А вот про это нам и предстоит поговорить. Но где обещанная свинина?» «Свиньи сегодня в дефиците, а вот телятину обещали. Я страсть как люблю телок. Пока принесут, мы можем немного выпить и разрешить деловую часть вечера». «Пожалуй. Только шампанского я не пью. У меня от него кружится голова и залетают дурные мысли. Пожалуйте водки». Щедро налитый стакан тонкого стекла она выпила, не поморщившись. Потом, открыв дамскую сумочку, извлекла оттуда батончик Сникерса и, не спеша разломив его на 2 части, сосредоточенно захрумкала. Из открытой сумочки на меня, настороженно и недвусмысленно, глядел ствол пистолета. Перехватив мой испуганный взгляд, она успокоила: «Не бойтесь, Котофей, он газовый, разрешение у меня есть. Давно хочу спросить, и все не решаюсь. Что это у вас с глазиком?» «Это отношение к делу не имеет?» — важно ответил я. «Давайте лучше займемся вашим вопросом. Я имею в виду тем, которые следует решить до ужина». «Да, конечно. Во-первых, начнем с того, что по ряду причин я хотела встретиться с вами в неофициальной обстановке, так, чтобы об этом знало как можно меньше народа. Вот почему я и выбрала такой необычный путь. Будем считать, своего я достигла. Теперь перейдем к главному. После нашей субботней встречи я навела о вас справки и пришла к выводу, что вы и есть тот самый человек, который мне позарез нужен. Вы ведь не откажетесь заработать несколько тысяч долларов, разумеется, если справитесь с задачей». «Смотря какая задача. Если, к примеру, вы хотите поймать своего благоверного в чужой постели, то такая сумма устраивает. А если я должен угнать секретный самолет ВВС США, то маловато». «Мой муж, как и все ВВС США, меня мало волнует. Кстати, вам нравится мой Николай?» «Пока я еще не являюсь представителем модных сейчас сексуальных меньшинств, поэтому я затрудняюсь ответить. Но если чисто по интуиции, то нет». «Вот и мне не нравится. Но не за этим я сюда пришла. Дело в том, что в нашей фирме лидер, совладельцей которого я являюсь, в последнее время происходят какие-то тихие, неуловимые глазу подвижки. И, как мне кажется, преступные, или, говоря мягче, незаконные действия. Сама я далеко не пай девочка. Вполне могу прокрутить теневую операцию. Да так, что меня сам Господь Бог за руку не поймает. Все это понятно и при современных налогах даже обязательно. Но есть какие-то границы, подойдя к которым необходимо сказать себе: «Стоп, дальше нельзя. Дальше уголовщина со всеми вытекающими отсюда последствиями». Это я так думаю. Но, видимо, мой супруг и его вице-президент Стас Говоров придерживаются других критериев. В чем это выражается? Если б я знала. Однажды с дуру я спросила Николая, откуда у нас на левом счете вдруг появились сумасшедшие деньги. Он промямлил что-то нечленораздельное, и это показалось мне странным. До этого никаких тайн у нас не было. Через неделю эти деньги исчезли. Месяцем позже появилась еще более крупная сумма. Но и она оставалась недолго. На все вопросы Николя или отшучивался, или начинал немилосердно врать, но счет больше не загружал. Зато пару недель назад я совершенно случайно узнала, что несколько хитрых счетов он открыл в трех городах нашей губернии. Тогда я еще раз, уже приперев его к стенке, попыталась поговорить на чистоту, но в ответ услышала прямое оскорбление. Не подумайте, что я, подставив Николя, просто хочу взять бразды правления в свои руки. Для этого надо иметь нюх и бульдожью хватку. У меня отсутствует и то, и другое. А кроме того, мне это не интересно. Вы спросите, зачем тогда мне все это нужно? Отвечу: для того, чтобы спокойно и в достатке жить, как я уже привыкла. Ведь их сомнительные игры рано или поздно будут окончены самым плачевным образом. И останусь я при своем интересе, потому что все деньги вложены в дело, и на моем личном счете окажется какая-то пара дохлых тараканов. Негромкий и почтительный стук прервал исповедь обманутой женщины. Неуклюже пятясь задом, человек тащил два подноса, взгроможденных друг на друга, и, кажется, льстиво улыбался даже затылком. Мне почему-то очень захотелось подставить ему подножку. Небрежно сервировав стол, он уставился на меня вопрошающе, ожидая то ли чаевых, то ли хорошего пинка под зад. «Ступай отсюда, любезный!» — сдержанно предложил я. «Без тебя душно!» «А как же?» «А так, что уматывай, или я тебе помогу!» — пообещал я, привставая. «О, Котофей Иванович, а вы, оказывается, зверь резкий и храбрый!» — уважительно протянула Тамара. «Особенно, когда дело касается обслуги!» «Извините, просто он мне внизу надоел. Уж больно непочтительно он рассматривал мой глаз. Не следует ли мне понимать, что подобная участь ждет и меня? Ведь я тоже внимательно изучаю вашу геройскую травму». «Успокойтесь, вам нечего опасаться. Но вернемся к вашему делу. В общих чертах ситуацию я понял. Теперь вопрос, что вы хотите от меня?» «Помощи? Но вы немного недослушали. А между тем, я хотела бы отметить один весьма важный факт во всей этой истории. У нас на фирме есть небольшой прогулочный катер, или как там его, не знаю. Так вот, после некоторых моих наблюдений я заметила своеобразную связь между периодами отсутствия этого катера и появлением непонятных денег на наших счетах. Скажем, сегодня катер пришвартовался после трехдневного отсутствия, а через неделю появляются деньги. Так было четырежды, и это заставило меня предположить, что Николя обделывает свои сомнительные делишки именно на нем. «Очень приятно, но чем же я могу вам помочь? Мне необходимо знать, что там происходит, то есть куда они уходят, с кем встречаются и какие сделки проводят». «Неплохо. И вы предлагаете мне преследовать катер вплавь или на надувном матрасе?» «К сожалению, на это у вас не хватит ни сил, ни выносливости. Поэтому для вас я придумала более щадящий вариант, а именно внедриться в команду и даже войти в состав экипажа. Он невелик. Капитан, рулевой, механик и матрос». «И вы что же, предлагаете быть мне у них дежурной стюардессой?» «Нет, стюардесса там есть. Правда, она приходящая. Ее вызывают только, когда она необходима». «Ничего себе катерок. И кем же вы прикажете туда внедряться? Чистить гальюн? Так ведь это прерогатива матроса. И если я буду отнимать его хлеб, то он попросту набьет мне морду. Я бы мог работать боцманом, но тогда ваша временная стюардесса должна дежурить на судне круглосуточно, потому что я выпиваю очень много спиртного, и ей придется постоянно бегать в магазин». «Не переживайте, боцманской должности в штате нет». «Значит, придется ее вводить?» «Нет, я придумала другой вариант. Вся команда, кроме капитана, пьет. Предлагаю немедленно уволить». «Кого?» «Ну не весь же спаянный коллектив из-за одного больного капитана. Нет, капитана мы оставим в покое. Возможно, он не последняя скрипка этого оркестра. А вот остальные три должности выбирайте на свой вкус». «Но они же заняты». «Сделать их вакантными тоже ваша задача». «Как? Вы это знаете лучше меня. Моего вмешательства сверху быть не должно, иначе Николя сразу же почувствует неладное». «Он это почувствует, едва только увидит меня на своей посудине». «Он вас не увидит по той простой причине, что поднимается на борт только тогда, когда вся фирма празднует свой день рождения. А это происходит в августе. Бояться вам нечего». «А скоро катер должен отправиться в свой очередной вояж». «По моим подсчетам, дня через 3-4. «Где швартуется судно и как оно называется?» «Вниз, от яхт-клуба. Кажется, пятый причал. Его имя Иван Крузенштерн». «Не слабо. Хорошо, что не Христофор Колумб». «Вы согласны помочь мне?» «Нет, потому что я плохо представляю себя в роли матроса». «Тогда рулевой». Внимательно на нее посмотрев, я понял, что мои познания в навигации огромны по сравнению с ее неграмотностью. Отодвинув тарелку, я, осторожно прощупывая почву, спросил: «Тамара, а вы знаете, что должен уметь рулевой?» «Разумеется, крутить руль, по-ихнему штурвал. Работа не пыльная. Не беспокойтесь, капитан всегда говорит, в какую сторону крутить, а Волга широкая». Поняв, что дальнейший экзамен в этой области бесполезен, я начал всерьез подумывать о механике-машинисте. Здесь-то хоть какие-то представления у меня имелись. По крайней мере, я бы запросто отличил двигатель внутреннего сгорания от парового и даже от дизеля. «Хорошо, моя госпожа, я попробую вам угодить». Наполняя стаканы, я с сомнением на нее посмотрел. «Но будет ли мой труд оплачен в полной мере? И как нам быть, если никакого компромата мне обнаружить не удастся? Не могу же я наговаривать на невиновных людей только для того, чтобы получить гонорар?» «Конечно!» — чокаясь, согласилась она. «Негоже наговаривать. Вы получите названную мною сумму. Только прошу вас быть внимательнее. Ведь сделка может происходить даже ночью». «Я постараюсь, моя царица. Но я не слышал о конкретной сумме». «Боже мой! Ну и жлоб же вы, Котофей Иванович! $2000 вас, я думаю, устроят». «И бесплатный пирожок с повидлом». «Хорошо, 3000. «Но я работаю не один, и мне постоянно приходится кому-то отстегивать суммы, на первый взгляд копеечные, а в итоге их набирается достаточно». «Вы не только жлоб, но и стяжатель!» Недовольно забухтела Тамара, копошась в сумочке. «Вот вам сразу 3,5, но чтобы больше с этим вопросом, вы ко мне не подходили». «Нет-нет, не надо!» Протестующе замахав руками, она отставила стакан. «Уже поздно, и мне пора возвращаться известным вам путем». «А как же быть с тем вопросом, который мы хотели разрешить после ужина? Время-то детское». «Это точно, что детское, потому-то мне и пора домой. Нужно отпустить нянечку и укладывать Лишку спать. Поглядите! Там под вашим номером еще не уснули?» Высунувшись из окна, я засвидетельствовал, что в номере подо мной темно и можно спокойно начинать спуск. Из той же небольшой сумочки моя работодательница извлекла прочный капроновый шнур с трезубым якорем. Зацепив его за радиатор отопления, она запрыгнула на подоконник и на секунду остановилась. «Котофей Иванович, только будьте осторожны, мне кажется, компания у них серьезная. Они ни перед чем не остановятся. Номер оплатите за неделю вперед, я сюда буду вам звонить. И еще, мне почему-то кажется, что убийство Бориса Кондратьева как-то связано с нашим делом, и тотализатор здесь ни при чем. А тот вопрос, что мы оставили на после ужина, мы когда-нибудь обязательно решим. Целуйте Милу, она чудная баба, ауф Видерзейн, не забудьте отцепить крюк». Рывками стравливая канат, она легко сбежала по стене и, смотав трос, неслышно скрылась в зарослях запущенного садика. «Вот это баба! За такую и выпить не грех!» — чокаясь зеркалом, поделился я мыслями со своим изображением. «Все непременно, господин Гончаров», — ответило оно, подмигивая. «Отличная, надо сказать, баба! Покуда живут такие женщины, жить стоит и нам!» «Вне всякого сомнения, потому что хорошая, обаятельная женщина — это не роскошь и не средство продвижения». «Ни в коем случае», — согласился со мной Гончаров. «Это не средство продвижения, но средство самовыражения». «Я рад, мой старый добрый друг, что наши мнения совпадают». «А как же иначе, приятель? Так было всегда и будет впредь, если это хитрое бестие не поломает нам шеи. Не можешь ты знать ее истинных планов и ее настоящего лица. Скажи мне, почему она открылась малознакомому человеку? Где у нее была гарантия, что ты тут же не позвонишь ее легендарному Николя?» «Чушь изволите молоть, уважаемый Константин Иванович, и ваша излишняя подозрительность больно ранит мое влюбленное сердце. К тому же ее муженек и в самом деле личность антипатичная». «Пардон, но это ваше субъективное мнение. Еще никогда опытному ловеласу не нравились мужья его любовниц». В дверь неожиданно постучали, и я был вынужден прервать увлекательный и интересный диалог. Уставший и измотанный, в номер шагнул Максимилиан Ухов. «Ты где пропадал и почему так поздно?» — сходу набросился я. «В садочке отсиживался», — усмехнулся Макс. «Смотрел, как в твои окна бабы влезают, а потом выпрыгивают. Извини, но не мог же я нарушить вашего интима». «Макс, ты неотесанный и грубый мужлан, совершенно лишенный интуиции. Эта богиня, этот ангел, спустившийся с небес, доставил мне $3500, одну из которых я прямо сейчас вручаю тебе в качестве аванса. Но сначала тебе нужно немного выпить и как следует пожрать. Вид у тебя, как у давно некормленного волка». «Не говори, Иваныч!» — жадно заглатывая мясо, пожаловался Макс. «Веришь ли, но с тех пор, как мы с тобой позавтракали, я не съел даже крошки, зато высадил 2 пачки сигарет. Как у тебя дела?» «Похвастаться особо нечем. Единственное, что могу сказать, так это то, что цинковый гроб твоей соседки раскопали в 2 часа ночи 2 человека, Серый и Гвидон. Приехали они на белой газели и вишневом БМВ. Судя по обрывкам их разговора, услышанного очевидцами, этой ценной посылки они ожидали. Один из них, а именно Гвидон, знал место захоронения, и именно он показал двум парням, где нужно копать. Насколько я понимаю, тот гроб очень дорого стоит. Про номера машин спрашивать я не стал, наперед зная, что они фальшивые. Но если возникнет в том необходимость, можно выяснить. Очевидцы, наблюдавшие за осквернением могил с 10-20 метров, сообщают, что несколько раз было названо имя Кадыра. Скорее всего, это и есть отправитель. Сожалею, но располагая такими куцами сведениями, мы вряд ли сумеем помочь твоей соседке. Да ты не торопись, а то подавишься. Кроме всего прочего, удалось раздобыть отпечатки их пальцев. То есть, я хотел сказать, там могут быть отпечатки, поскольку банки они держали в руках. Получите и распишитесь в акте приема». На стол перед его носом я водрузил прозрачный пакет с жестяными банками. «Завтра же отдай их на экспертизу. Чем черт не шутит? А вдруг да они проходят по какому-нибудь другому делу? Тогда, считай, повезло». «Слушай, хватит жрать, оставь закусить». «Я, Иваныч, с утра ничего не ел». Мало обращая внимания на мое ворчание, — ответил Ухов и взялся за последний салат из свежих овощей. — Ты извини, но мой выздоравливающий организм требует калорий. — Хорошо, что твоя баба мало жрет. Вон сколько осталось. Мне почти что хватило. — Иваныч, а ведь не так уж и плохо. Мы знаем некоего Кадыра, который отправлял груз. Наверняка его знают и в той воинской части. — Нет, как ни крути, а ехать туда надо. Вот я и съезжу, пока еще на больничном. Что и будет с твоей стороны очередной глупостью. Ты только подумай, что если он подменил гроб где-то по пути следования, тогда все твои усилия будут равны нулю. Давай сначала попробуем над этим вопросом поработать здесь. Да и мне ты можешь понадобиться. Почему ты так поспешно от меня рванул? Как бы это лучше тебе сказать? Даже не знаю. Словом, мне в голову пришла мысль. Да что ты говоришь? В таком случае это уникальное явление нужно непременно отметить. «Не откажусь», — ухмыльнулся Ухов, — «если ты мне ответишь на один вопрос». «Я постараюсь ради такого случая». «Скажи мне, Иваныч, почему снайпер, который снял Сергея Иванова, до кучи не замочил и тебя?» «Но это тот вопрос, который не дает мне покоя со вчерашнего, а теперь уже и позавчерашнего дня. Но ответить на него я никак не могу». «А я могу?» И это несмотря на мою дегенеративную физиономию. Так говори же, Максимилиан, не томи душу. Не замочил он тебя, потому что не успел. А почему он не успел? Потому что ему нужно было перезарядить свой ПДС. ПДС? Это что такое? Пулемет Дегтярева, что ли? Нет, приспособление для стрельбы, из которого можно произвести только один выстрел. Для второго его нужно перезаряжать. Макс... Ты, наверное, поторопился покинуть больничные стены. Господин Ефимов с пены у рта доказывал, что по Кондратьеву стреляли из Макарова. А я этого и не отрицаю, только не из пистолета, а из его ствола. Ты хочешь сказать, что у Макарова для большего удобства отпилили рукоять вместе с магазином и, зажав в кулаке оставшийся огрызок, незаметно из него пуляли? Иваныч, ты немного упрощаешь, но где-то на верном пути. Я ведь не просто так весь сегодняшний день пробыл голодным. Мне понадобилось побывать в нескольких местах, прежде чем я вышел на нужного мне человека. Что это за человек? Невольно заинтересовался я. Только говори связно. Я пытаюсь, но ты не даешь. Надеюсь, ты помнишь мои десантные ботинки со встроенным туда приспособлением. Надо думать, только благодаря им я дважды выходил из безвыходных ситуаций. Кто же, по-твоему, их сделал? Я думал, что ты сам, но теперь чувствую, что переоценил твои таланты. Напрасно! Задумка все равно была моя. А вот мастера мне нашли знакомые ребята. Их-то я и искал, высунувший язык целый день. Когда мне, наконец, это удалось, объяснил им суть дела и попросил свести меня с мастером напрямую. Они, конечно, долго кабенились, но в конце концов, взяв с меня клятвенное обещание в дальнейшем забыть к нему дорогу, повезли в одну маленькую деревеньку, 100 километрах отсюда. К сожалению, мы приехали поздно. Мастера убили в собственном доме еще дней 10 назад. Как я теперь понимаю, убил последний заказчик, получивший нужное ему оружие. Мастер жил одиноко, поэтому его смерть особо никого не взволновала. В его сырой мастерской я нашел кое-какие косвенные улики, а если мы найдем киллера вместе с его оружием, то они могут превратиться в прямые. Обычно Савельев теперь не имеет смысла скрывать его имя. Выполнял заказ в 2 экземплярах. Над первым работал, а второй выполнял начисто. Ребята знали, где у него тайник, поэтому нам удалось обнаружить то, что не смогли менты. Если у тебя есть желание, то могу показать это в действии. Только нужно немного отъехать за город. Там ты воочию убедишься, почему он сразу не мог в тебя выпалить и почему менты не могли найти отстреленную гильзу. Но ты хоть в 2 словах расскажи, в чем суть. Лучше 1 раз увидеть, чем 7 раз услышать. Поехали! На толстом стволе дерева, в самом конце просеки, Ухов укрепил белый лист бумаги с жирным крестом посередине. Потом отогнал и поставил машину так, чтобы дальний свет фар хорошо его освещал. Отсчитав шагами около 100 метров, он велел мне встать на этот непонятный рубеж. Согласился я с видимым неудовольствием, так как полагал, что время, затраченное на эти игры, можно было бы использовать гораздо рациональнее, например, лечь спать. «Ты что тут лесной тир вздумал устроить? или хочешь со мной стреляться? Тогда в качестве секундантов предлагаю наших жен. Не вижу дуэльных пистолетов. Или вместо них ты предложишь свое ПДС. Ты прав, Иваныч, держи!» Театральным жестом он протянул мне большой, кратно 12 бинокль. И только теперь до меня дошло, насколько велик я в своей глупости. Уже заинтересованно я поднес его к глазам и не сразу, но нашел нарисованный уховым крест. «Что видишь, Иваныч?» «Твою мишень. Каким глазом?» «Правым. В левом окуляре полная темнота. А знаешь почему?» «Не считай меня полным идиотом. Там вмонтирован огрызок Макарова. Каким образом нужно целиться?» «Я и сам не знаю. Наверное, посередине шкалы. Совмести ее с щербинкой. Но, возможно, он не пристрелен. Это ведь опытный образец. Осторожнее, я его зарядил. Не трогай кольцо фокусировки левой трубы. Это спуск. В левый объектив Савельев вмонтировал глушитель. Вот почему выстрела не слышали даже твои музыканты. Ну что, Иваныч, стреляй!» «Да ну его к лешему. И так все понятно. Мог бы и в гостинице все рассказать. Там хоть есть что выпить, а тут еще глаз себе отдачи высадишь. Ну, как хочешь, а я попробую». Плотно прижав резинки окуляров, Макс выстрелил. В крест он, конечно, не попал, но нижний край листа все-таки продырявить умудрился. Весьма довольный собой и проведенным следственным экспериментом, он сел за руль. В 12 часов ночи он подвез меня к гостинице и, наконец-то, направился домой, пообещав завтра приехать пораньше. Иван Крузенштерн на пятом причале стоял первым. Но не это было главным. Для меня было куда важнее то обстоятельство, что буквально в 100 метрах от него, вольготно и завлекающе, располагалось питейное заведение под романтическим названием «Алые паруса». Мы с Максом несколько раз прошли вдоль причала, дабы лучше рассмотреть катер, который больше был похож на миниатюрный трансатлантический лайнер. Его длина составляла 30 метров, имел он носовую и кормовую палубы, а посередине закрытую палубную надстройку, над которой возвышалась рубка. Наверное, я немного поторопился, решив, что из меня может получиться неплохой дизелист, потому что в брюхе этой махины наверняка ворочаются поршни диаметром поболее моей безмозглой головы. Несмотря на уже позднее утро, никаких признаков жизни на борту не наблюдалось. Это радовало. Условившись о дальнейших действиях, Ухов исчез из поля зрения, а я занял наблюдательный пункт в портовой таверне, где надеялся познакомиться с экипажем катера поближе. Чтобы понапрасну не занимать место и не выглядеть белой вороной, я сделал небольшой заказ, а поскольку с утра еще не завтракал, то тут же его уничтожил. Прошло уже больше часа, но никаких подвижек на судне по-прежнему не происходило. Через час мне это бездеятельное ожидание надоело, и я сам пошел на контакт с похмельным, обтрепанным мужиком. Одет я был аналогично, поэтому сближение состоялось скоро и безболезненно. Уже к 12, раскатав с Виталием бутылочку, мы стали закадычными друзьями. Я узнал, что уже месяц он ищет работу, но пока все безрезультатно. «Ты понимаешь, Костя, я же отличный специалист. У меня за плечами штурманская школа и 20 лет безупречной работы. Я могу быть кем угодно, от капитана и до повара. А меня не берут. Не берут, сволочи, и хоть ты лопни. Только почитают мою трудовую и отворот-поворот». «Наверное, записи там нехорошие», — робко предложил я. «Записи как записи. Не хуже, чем у других. 5 по собственному и 3 по статье. А последний раз капитан сам виноват. Нельзя пьяного человека к штурвалу ставить. Я ему, гаденушу, об этом сказал, а он меня все равно на пинках в рубку загнал. Вот вам и результат. 2 катера в ремонте. А кто виноват? Нет, я тебя спрашиваю, кто виноват?» «Конечно, капитан, какой базар. Ему сперва надо было тебя похмелить, потом попарить в баньке, потом вызвать массажистку, а уж только после этого можно было просить тебя в рулевую рубку». «Не, с массажем это ты перегнул, а в остальном прав. Подчиненных надо любить и уважать. Ты сам-то здесь что делаешь? Что-то раньше я тебя не видел. Залетный, что ли?» «Да нет, здешний я. Только в порту бываю редко. В фирме шофером работал. Фирма накрылась, сам понимаешь, что делать. Баба бухтит, теща тарахтит, пацан тоже волком смотрит. Ну а тут один знакомый мужик мне говорит: иди, мол, в порт, там матросом пристроиться можно. А если повезет, то к хозяину, он нехило башляет. Найди этого мужика и плюнь ему в глаз. Советовать все мастера, а когда дело доходит, выходит по-другому. Матросам, конечно, можно воткнуться, да только на те корыта, на которых месяцами ни шиша не платят. Знаю я нескольких мужиков, которые еще с той навигации ни хрена не получили. Я бы на твоем месте сильно не рассчитывал. Хорошие места заняты, а за 500 рублей сегодня даже негры не хотят горбатиться. Не может быть. Вот, например, сколько платят на этом катере. Как его там? Иван Кру. Дяденька, про тот катерок забудь. Платят там столько, что они не хотят нам про то говорить. То катер хозяйский, и ставки назначает он сам. Вот к нему и попробую воткнуться. Кто ж тебя возьмет? Там у них полный комплект. Мужики хоть и пьющие, но за место зубами держатся. Если что, гортань перегрызут. Они скоро должны прийти. Ничего не скажешь. Работа у них не пыльная. Хорошо, если раз в две недели дня на три куда смотаются. А так болтаются себе, как сазан на кукане. И далеко они ходят? Черт их знает, про то они не говорят. Но бабки у них всегда водятся. И я тебе, Константин, скажу, бабки немалые. Это то, что мне и нужно. Может, каким-нибудь рабочим возьмут? Не мечтай, закатай зенки. Я, конечно, могу с ними поговорить насчет тебя. Ну, не в смысле устроить на работу, а так, познакомиться. Да только тороплюсь я очень. Мне у второго причала один волчара бутылку должен. Надо не упустить. Ты подожди, Виталий. Забрать всегда успеешь. А пока сиди, я еще возьму. Как знаешь, только неудобно мне вторую-то за твой счет. Свои люди, сочтемся. Ты только представь меня нормально. Само собой, Костя. За кого ты меня держишь? Кстати... Они могут взять тебя на самом деле, потому что человека они подыскивали. Только из наших им никто не подошел. Почему, не знаю. Давай деньги, что ли, я схожу. Зачем же, нам и так принесут. Девушка, позвал я официанточку, подойдите, пожалуйста. Вас рассчитать? Приветливо спросила 30-летняя девушка, мусоля калькулятор и напрягая мозги в решении нелегкой задачи, на сколько процентов меня можно взгреть. «Нет, моя ласточка, мне жутко понравились ваши бедра, и поэтому я бы хотел попробовать заливного судака с хреном. А если вы к нему добавите две бутылки хорошей водки, то я, наконец, обрету счастье». «Но я не знаю», — растерянно глядя на мой спецкостюм, засомневалась официантка. «Понимаете, видите ли, заливное дорого стоит, и я...» «Спокойно, крошка, не надо надрывать свое маленькое сердечко. Дядя Костя платит сразу. У него сегодня праздник. Тебя как зовут, нераскрытый бутон моего счастья?» «Дина!» На всякий случай, отходя подальше, представилась она. «Только я замужем, и Павлик бьет всех, кто ко мне пристает. Кроме заливного и водки, что-нибудь еще нужно?» «Конечно, моя прелесть!» «Что?» «Тебя!» «Да ну вас! Вот придет муж, я ему все расскажу!» Потому как она, виляя задницей, ушла, я знал наверняка, что если она что-то и захочет рассказать своему Павлику, то это будет после того, как... «А напрасно ты с ней так! Не дай бог и в самом деле что-то ляпнет своему Павлу! Это ж море крови будет! Он у нее бывший спортсмен-тяжелоатлет, штангист, сам больше 100 кг мышцы, кулаки пудовые! Он тут одного маримана чуть насмерть из-за нее не замочил, еле-еле оттащили!» «Ничего, Виталик, не волнуйся, как-нибудь!» Двое из членов экипажа катера «Иван Крузенштерн» появились тогда, когда наш стол был плотненько уставлен закусками и выпивкой. Немного удивленно посмотрев на меня и Виталия, они расположились рядом, за соседним с нами столиком. «Который потолще, то Васька — моторист, а второй — Серега, он матрос», — торопливо сообщил мне Виталий и, пьяно улыбнувшись, обратился к ним. «Мужики, милости просим к нашему столу!» «Что, отец Виталий, гулеваним?» Белозубо рассмеялся моторист. «Брат Севера приехал, как я погляжу». «Не, Васька, это мой друг, Костя его зовут. Садись к нам, мы все равно все не осилим». Целесообразно оценив стол, аргументировал свое приглашение Виталий. «Ну, если ты так настаиваешь, то почему бы и нет? Пойдем, Серега. Он хочет с нами рассчитаться таким образом. Ну и бог с ним. С паршивой овцы, хоть шерсти клок. Ну, наливай, коль пригласил. Садясь напротив, потребовал Сергей. Да с другом своим познакомь, упырь портовый. Меня Костей зовут, представился я, привставая. Ну, а я Сергей, а он Василий. Рад познакомиться. Предлагаю за встречу. Что это вы так плохо к моему товарищу относитесь? Опуская стакан, спросил я. А за что ж к нему хорошо относиться? Третий или четвертый месяц. Ходит по порту и шакалит. Руки, ноги есть, голова на месте. Иди работай. А он все стаканчик выпрашивает. Уже смотреть на него противно. Так ведь он жалуется, что не может устроиться здесь. Поменьше бы бухал. Давно бы устроился. А ты кем ему будешь? Да никем. Недавно познакомились. Часа два назад. Я вот тоже работу ищу. Фирма наша развалилась. Вот и остался не при деле. Может, вы что посоветуете? А что ты можешь? В фирме я был водителем-охранником. Шефа, значит, своего охранял. А до этого в армии. Прапорщик я, интендант. Хорошая работа! Морщась то ли от хрена, то ли от отвращения к моей службе, сказал Василий. Только здесь таких не берут. Да я бы и простым матросом пошел. Походи, пошукай! Ухмыльнулся матрос Сергей. Может, что и найдешь? В дверях появилась гориллоподобная фигура Макса в совершенно немыслимой робе. Я положил руку на плечо Сергея, и отныне его участь была решена. Незаметно мне кивнув, Макс прошел к буфету, где устроил маленький скандальчик, после чего, вполне довольный собой, уселся в углу с тремя бутылками пива. «А вы бы не могли мне помочь с трудоустройством?» Продолжал я прерванный разговор. «Само собой, не за даром. Добро я помню». «Нет, нынче каждый должен надеяться только на себя. Гляди, Серега, Пашка опять свое влагалище охранять пришел». На пороге стоял натуральный племенной бык с маленькими подозрительными глазками. С трудом поборов озноб, бросаясь как в бездну, я крикнул. Нет, не крикнул, а заорал. «Динка! Динка, я кому говорю? Быстро ко мне!» «Вы что, сошли с ума?» В ужасе подскочила она, ровным счетом ничего не понимая, когда я, совершенно не заботясь о ее репутации, полез к ней под юбку. Мне показалось, что кто-то вырубил звук. Наступила тяжелая и абсолютная тишина. Все замерло, словно в прекрасной и доброй сказке спящая красавица. Замерли все, кроме племенного быка, который, стоя на месте, размеренно рыл копытами землю. Чтобы сберечь водку, закуски и ресторанный инвентарь, я выскочил в проход между столиками. Остановить, а тем более противостоять несущемуся на меня агрегату, не смог бы и танк Т-34, чего уж говорить об изможденном алкоголем Гончарове. В последнюю долю секунды, перехватив его кулак, я упал ему под ноги. Его массивное тело, перелетев через меня, воткнулась в бетонную колонну, обшитую мягкими кожаными подушками. Видимо, дизайнер хорошо понимал специфику ресторанных залов. И тем не менее, ревнивец Паша лежал неподвижно, правда, тихонько похрюкивая. За него от души во весь голос надрывалась Дина. «Дергаем отсюда, Костя!» Почти на руках меня вынесла из зала крутая команда катера «Иван Крузенштерн». «К нам нельзя! На судно обязательно явится!» «Бери такси и уматывай, а мы их немного попутаем, потянем время. Ночью приходи на борт, что-нибудь придумаем». Ночью на борт к ним я не пошел, справедливо решив, что излишняя навязчивость может только испортить дело. К тому же они еще не хватились похищенного Максом матроса, а тем более сегодня подошел срок кормить моего питомца, наркомана Шурика, который, несмотря на все мои ухищрения, никак не хотел помирать. Я понимал, что это крайняя жестокость — содержать его в клетке, подобно дикому зверю. Но убить его своими руками я не мог, а отпустить на волю — значит подписать смертный приговор собственной персоне. Вот так и нанялся бесплатной нянькой-кормильцей к бесноватому убийце и наркоману Шурику. Я понимал, какому огромному риску подвергаю не только себя, но и Милку, оставляя его в живых. Не дай бог, кто-то, прогуливаясь по Лысой горе, случайно на него наткнется. Это будет полный обвал. Всякий нормальный человек, естественно, поможет ему освободиться. И тогда... Лучше об этом не думать. Перетаскав ему целую кучу всяких морфинов, морфиев и героинов, я честно подталкивал его к самоубийству, то бишь передозировке, но он, как опытный аптекарь, отмерял точно положенную дозу и попросту кайфовал, совершенно не прогрессируя и не желая помирать, тем самым здорово ухудшив мой сон и работу пищеварительного тракта. Единственное, что я сделал в целях своей безопасности, так это усилил его клетку и двумя парами наручников приковал его правую руку к решетке, перекрывающей нишу. Один раз в неделю я был вынужден привозить ему харч, воду и наркотики, часть из которых, по моим подсчетам, он бессовестно прятал. Чтобы быть менее заметным, мне приходилось навещать его по ночам, совершенно игнорируя собственный сон и покой. В конце концов, у меня стало складываться впечатление, что не он мой узник, а совсем наоборот. «Делать тебе нехрена!» — проворчал Мак, садясь за руль. «Из-за этого ублюдка я чуть было не отправился на тот свет, а ты его культивируешь. У меня тогда такое кровотечение открылось, что, по словам Наташки, меня можно было, минуя операционную, прямиком сплавлять в морг, а ты с ним цацкаешься. Надо ему вместо морфина принести вечное лекарство, тогда и голова болеть не будет. А то устроился, понимаешь, что тебе шах персидский, чтоб я так жил». «Не брюзжи, давай ключи, я сам съезжу, а ты отдохни. И еще чего, мне нравится самому рулить, и вообще теперь свою невесту я не доверю никому, я в нее влюблен, а кроме того, ездить к твоему Шурику одному опасно. Не дай бог он сорвется с цепи и покусает. А вообще это бесчеловечно, держать в клетке живого человека». «Но надо же, от кого я слышу, а сам-то ты куда замуровал морячка?» «В отличие от тебя, я обошелся с ним гуманно и даже вежливо. Он отдыхает у меня на даче под кустом смородины. Если не считать связанных конечностей, то он пребывает в полном блаженстве и умиротворении, потому что час назад я влил в него литр водки. А как здоровье Павлика? Он по-прежнему на меня обижается». «Обижается он или нет, я не знаю. Только благодари Бога, что он бывший спортсмен и в последнее мгновение успел сгруппироваться. В ином же случае он бы себе наверняка свернул шею, но сотрясение мозга у него гарантированное». «А красиво я его вольтанул, что скажешь?» «Скажу, что некрасиво. Тебе надо было отойти от колонны подальше, чтобы он не мог в нее врезаться. Зачем лишать жизни ни в чем не повинного человека, даже такого грубияна, как он? Поаккуратней надо, понежнее. Да и подцепил ты его рановато. Будь у него мозги, он бы тебя ногами запинал. Хорошо, что пёр, как на буфет, низги кругом не видя. Что и говорить, любовь слепа. Он и не заметил, как лбом в колонну влетел. Ты уж, наверное, дома сидел, когда он наконец понял, что произошло, и хотел организовать за тобой погоню. С трудом его бабы отговорили. Тут как раз и твои дружки вернулись. Утек, говорят, мы за ним до самой троллейбусной остановки бежали. Да только он тачку поймал и срулил. Понравился ты им очень. Они от восторга прямо писались. И еще бы, какой-то дистрофик такого быка завалил. Смех да и только. Пока они там с тобой нянчились, я в стакан Сергея пару таблеток опустил. Так что к его приходу коктейль уже был готов. Он его как квакнул, так через 5 минут и забурел. Брат Василий, как енот, мечется, ничего понять не может. Вроде пили на равных, сам-то нормальный, а матрос в сиську. Им, оказывается, в 14:00 нужно быть на судне, а ихний кэп очень до этого дела придирчив и несправедлив. Короче, на борт они его тащить не имеют права, потому что уже к вечеру может быть пинок под зад обоим. Тогда он выводит его проветриться в кусточки и на часик оставляет бедолагу одного, надеясь, что этого времени ему хватит, чтобы прийти в себя. В себя он так и не пришел, потому что я, вплотную подогнав машину, загрузил болезненного матроса. Ну а что там было дальше, извини, не знаю. Сейчас, как я уже сказал, он у меня на даче. Все отлично, только боюсь, что твои номера заметили. Константин Иванович, мне обидно слышать такие речи. Я подъехал по аллейке с тыльной стороны и бережно, как девушку, положил твоего Сережу на заднее сиденье. Ему было легко и радостно. Он улыбался и доверял мне, словно собственной маме. А своего тезку Сергея Владимировича, так зовут его капитана, он вовсе и не уважает, и более того, при случае не отказался бы вступить с ним в интимную близость. Иваныч, я не слышу слов благодарности за отлично проделанную работу. О чем задумался? Мне с утра не дает покоя один, казалось бы, несущественный вопрос. Но пока я его не разрешу, не успокоюсь. И что же это за вопрос? Каким образом гном известил киллера с биноклем, когда и в кого ему нужно стрелять? Иваныч, извини, но ты глупеешь на глазах. О том, в кого стрелять, они могли договориться заранее. А вот когда? Мне помнится, музыкант свистел о том, что на нем были наушники. Почему бы не передать команду по радиотелефону установленным паролем? Я об этом думал. Но в таком случае, почему они подобным же образом не передали свое пожелание музыкантам? Значит ли это, что официальные учредители гонок не были замешаны в убийстве Кондратьева? Или просто боялись засветиться? Черт их знает. Стоп, кажется, приехали. Может, ты сам отнесешь ему жратву и воду? Видеть не могу его просящих собачьих глаз. Нет, Иваныч, ты сам завалил на себя свой крест. Вот и неси его, если не на Голгофу, то хоть на Лысую гору. А потом, если я схожу к нему один, то тебе больше не будет нужды здесь появляться. Может, так оно и лучше? Нет, погоди-ка, так нельзя. Пойдем вместе. Несмотря на 12 часов ночи, мой узник бодрствовал. Удивительно, но сегодня он не выглядел таким несчастным и многострадальным. Взращенный мною на высококачественных харчах и лишенный возможности двигаться, он постепенно принимал форму рождественского гуся. Лежа на грязном, цвета в свежеспаханной земли матрасе, он изучал бессмертное творение Александра Сергеевича Пушкина. При нашем появлении он нехотя отложил томик и, глядя куда-то сквозь пламя коптилки, важно заявил: «Достиг я высшей власти! Шестой уж год я царствую спокойно!» «Ты что, Шурик?» — немного встревоженно спросил я. «Или крыша потекла?» «Все отлично, Константин Иванович! Только анонировать левой рукой неудобно! Вот если бы вы освободили мне правую, то я был бы самым счастливым человеком!» «А ты дуру-то не гони!» — вдруг заревел Ухов. «Костя, он же наручники перетер! Вот сукин сын! Нет, определенно его надо кончать!» «И царь велел изловить его и повесить!» Опять процитировал узник. «Это с вашей стороны было бы непорядочно. Я сожалею, что в больничной палате вас не пристрелил. Константин Иванович, никогда больше не приводите ко мне этого маниакального убийцу. У меня от таких разговоров разряжается стул. А при моем ограниченном жизненном пространстве это создает определенное неудобство. Вы принесли мне морфинчику? А то мне совсем даже нехорошо и тоскливо. И еще, я бы попросил вас принести мне толковый словарь, потому что некоторые слова мне непонятны». «Не понадобится тебе больше словарь!» Решительно заходя в клетку, зловеще пообещал Макс. «Не надо!» Протяжно и жалобно взвыл мой пленник. «Константин Иванович, он убьет меня! Вели его зарезать, как он зарезал маленького Шурика!» «Больно ты мне нужен, дерьмо собачье!» Защелкивая новые наручники, успокоил его Ухов. «Руки от тебя пачкать! Послезавтра я к тебе приеду один! Если замечу, что что-то не так, то упакую тебя наглухо, и больше ты нас не дождешься. Без воды ты сам скоро подохнешь. Все!» «И чего ты с ним возишься?» По дороге обратно зло повторил Ухов. «Не знаю. Слушай, ты с ним поаккуратней. Если мне не изменяет интуиция, она может сгодиться». «Вот как? И каким же образом?» «Пока не знаю. Но мне кажется, мы с его помощью можем замкнуть круг, если этот круг раньше не удавит нас самих». «Возможно, ты прав. Хорошо, я буду ухаживать за ним. Любовно и нежно». «Макс, если я уйду на их треклятом катере неожиданно, не сумев поставить тебя в известность, то держи связь с Ефимовым. Всего ему, конечно, рассказывать не стоит. Так, в общих чертах. Но если ему потребуется помощь, то помоги, в долгу не останусь». «Иваныч, наверное, этого можно было не говорить. Или глупость приходит с возрастом? Ты мне скажи, что с матросиком делать?» «А что с ним делать? Как катер уйдет, так и отпускай его к ядрене фене». «Ты думаешь, а не рановато ли? Может подождать до твоего благополучного возвращения? И нам спокойней, и он несколько лишних дней отдохнет». «Ну, это уж на твое усмотрение, как сам решишь». Восход солнца наступающего дня я встретил на причале. И совершенно напрасно, потому что целых два часа на судне не было никакого движения. Только в 7 часов на кормовую палубу из корабельного чрева выпал с удивленный и взъерошенный Василий. Отряхнувшись, он закурил и внимательно осмотрел причал, очевидно разыскивая своего пропавшего дружка. Заметив меня, он приглашающе махнул рукой. Понимающий, дав отмашку и до ушей растянув радостную улыбку, я поспешил к нему навстречу. «А чего ты ночью не пришел?» Здороваясь за руку, невесело и даже мрачно спросил он. «Мы тебя ждали. Я Кэпу про тебя рассказал. Он хотел тебя посмотреть». «Сам знаешь, почему не пришел. Думаю, появлюсь на ночь глядя. А тут меня этот долбанный Паша со своими пацанами и накроет. С двумя-тремя-то я справлюсь. А если он всех своих штангистов соберет, тогда меня не то что на работу, ни в один приличный морг не примут». «Да нет, это ты напрасно. Пашка хоть и дурак, но пацан не злобливый. Я тебя хоть сегодня с ним помирю. Зачем только ты его Динку за окорока взял? Ни с того ни с сего, словно сдурел». «Так она сама повод дала. Вас тогда еще не было. А откуда мне было знать, что это ее муж подкатил? Как он?» «А что с ним сделается? Пашка он и есть Пашка. Об его лоб поросят можно бить. Бронированный череп. Пойдем к нам в каюту, похмелимся. У меня полбутылки есть. А больше нельзя. Скоро Кэп приедет». По крутому трапу мы спустились в узенький коридорчик, куда выходили 4 двери. Одну из них, вторую по правую сторону, пропустив меня вперед, Василий распахнул. Кроме двух полок кроватей, здесь был столик, крохотный телевизор и встроенный шкаф, из которого гостеприимный хозяин тут же извлек обещанные полбутылки. «У нас, Костя, ЧП!» Справедливо разливая водку, сообщила новость. «Серега вчера пропал!» «Куда пропал?» Сделав совершенно дурацкую рожу, невинно спросил я. «Да если б знать! Я уже все обегал! И дома у него был, и у бабы! Как сквозь землю провалился! Кэп на меня бухтит! Ты, говорит, с ним пьешь, ты его и разыскивай! Нам сегодня к обеду выходить! А где я его разыщу? Он вчера как с ума сошел! Когда ты ноги сделал, мы с ним минут 15 покурили и вернулись в паруса. Там еще махнули по 100, и Серега поплыл. Кэп знает, что мы выпиваем, ничего, терпит, когда в пределах нормы. Но если бы он увидел Серегу вчера, турнул бы в один момент. Такого он не прощает, парень крутой. Я и подумал, схожу на борт один, а он тем временем немного очухается. Посадил его на скамеечку в кустах, там его и видно-то не было. Менты забрать не могли, тем более они все нас знают. И что ты думаешь, еще и часа не прошло, когда я за ним вернулся и обнаружил пустую скамейку. Первым делом я все паруса на хобот поставил, но только никто ничего не видел, как сквозь землю провалился. Я уже и по соседним корытам полазил. Думаю, может, совсем сдурел и с кем-нибудь гудит. Бесполезно. Может, утонул? Наивно высказал я свое очередное, нелепое предположение. Ага, шел на катер, соскользнул с трапа и хана. Типун тебе на язык! Слава богу, такого не может быть! Какой бы он ни был пьяный, он по причальному концу пройдет. А ты говоришь... Ну, давай, чтоб с Серегой все было нормально. Выпив, он крякнул и, вытащив из-под полки сухой колбасы, разломал ее на две части. Закусывай, а то опьянеешь, а тебе надо быть в норме. Вчера, когда мы уже поняли, что с Серегой что-то случилось, я порекомендовал тебя. Кэп хотел на тебя взглянуть. Если, значит, ты ему понравишься, то обещал взять. Так уж прямо и взять, а если Сергей появится, то сразу же полетит за борт. Кэп таких вещей не прощает. Сереге лучше вообще здесь больше не появляться. Ну, если возьмет, то с меня большой кабак, а платит-то он хорошо. Не боись! Загадочно ухмыльнулся Василий. Ты столько не видел, но и от тебя многое потребуется. Что, например? Это он тебе сам скажет. Ё-моё, так надо было трудовую книжку с собой взять. А так-то у меня только права, правда, все категории открыты. Свою трудовую покажешь жене, он тебя и без трудовой как есть расколет. Пойдем пока на палубу покурим, в каютах-то он нам не разрешает. Он что, сам не курит? Карабкаясь за Васькиной задницей, спросил я. Почему же не курит? Курит, но тоже только наверху. Крутой мужик стоял на палубе и внимательно смотрел на меня сверху вниз. 30 лет. Не больше было за его плечами, но держался он уверенно и спокойно, как будто уже познал мир и теорию Эйнштейна. «Это кто?» — указал он подбородком в мою сторону. «Так, Костя, я же вам вчера про него говорил. Хороший парень он вчера. Тебе что, нечем заняться?» Расстегивая пиджак, только и спросил Кэп. Но этого оказалось достаточно, чтобы Васька мгновенно провалился сквозь палубу, к себе в моторный отсек. «Ты кто?» Когда мы остались одни, он задал сакраментальный вопрос, голосом лишенным какой бы то ни было интонации. «Человек?» — радостно и счастливо ответил я. «Я не о том. Я спрашиваю, кто ты есть?» Так же равнодушно повторил он вопрос. И мне почему-то стало зябко. «Я Константин Иванович Гончаров. Вот мои водительские права». «Не нужно. Я тебя откуда-то знаю. Только не могу сразу вспомнить. Но это не важно. Я всегда вспоминаю, даже если эта встреча была случайной. Ты что хочешь?» Его размеренный, лишенный всякой окраски голос автоответчика совершенно выводил меня из себя, но приходилось затаиться и терпеть. Терпеть не только голос, но и холеную, бесстрастную физиономию с умными и жесткими глазами. Поэтому голосом ягненка я ответил: «Хочу работу». «Что ты можешь?» «Ничего». «Это уже лучше! Ты вот так можешь?» Едва уловимым движением он резко и сильно въехал мне в солнечное сплетение. Как мне это удалось, я и сам не знаю. Но только уже заходясь в болевом спазме, я, что было моченьки, пнул его кованым ботинком по голени. Когда меня отпустило, он все еще весело скакал по палубе на одной ноге. «Вы меня простите?» Заискивая, извинился я, но я не умею по-другому. Даже не удостоив меня взглядом, прихрамывая, он поднялся в рубку. Уже сверху требовательно и властно спросил: «Почему грязная палуба?» «Но я...» «Я спрашиваю, почему грязная палуба?» «Вас понял?» — бодро ответил я, скатываясь в машинное отделение к Ваське за необходимой консультацией. «Да ты чё?» — не поверил он. «Неужто в самом деле ты его отоварил? Ну и дела. Хочешь не хочешь, а с меня пузырь. Значит, все на мази? Сейчас я покажу тебе все Серегино хозяйство. Там у него чуланчик со всякими инструментами, начиная от швабры и кончая всякими рубанками да гвоздями. Погоди 5 минут. Что-то у меня одна щетка генератора сбоит. Искрит, сука!» Только теперь, воочию разглядев двигательный агрегат катера, я понял, что господин Гончаров есть полный и законченный идиот. Вращающий момент катерным винтам передавали 2 огромных дизеля, ростом по более моего, и все они были опутаны и увешаны всевозможными датчиками и манометрами. В довершении к ним тут же стояла электростанция. Разобраться во всем этом хаосе мог только очень умный человек, наподобие братьев Черепановых или Карла Маркса. Трепет почтения невольно овладел мною, когда я увидел, как запросто и по-свойски Васька обращается с этими грудами умного и сильного железа. Мой чулан находился под носовой палубой, которую Васька фамильярно называл баком. Здесь в одном углу стоял верстак со столярным инструментом, а в другом — богатейший выбор всевозможных щеток, швабр и скребков. От такого обилия я немного растерялся, но все равно здесь мне было понятнее и приятней, чем в моторном отсеке. Выбрав самое большое ведро, швабру и скребок, я с небывалым рвением и энтузиазмом накинулся на работу. Что-то у меня получалось не так. Грязная вода, которую я старательно пытался согнать за борт, вдруг неожиданно в самый неподходящий момент возвращалась на только что вымытый участок палубы. Чем-то я себе напоминал Остапа Бендера, когда он также безуспешно пытался нарисовать на палубе портрет агитатора. С горем пополам, через час я все-таки вымыл эту чертову палубу. Измученный, но удовлетворенный и счастливый, я позволил себе сигарету. «Матрес, тебе не кажется, что мыть судно лучше сверху? Тогда грязная вода с надстройки и рубки не будет заливать уже чистую палубу!» — пропищал за моей спиной незнакомый голос. Резко обернувшись, я поскользнулся и чуть было не растянулся на мокром полу. Передо мной, улыбаясь, стоял большеголовый гном, одетый в ядовито-зеленый спортивный костюм. «Осторожнее, молодой человек!» — доброжелательно предупредил он. «Не делайте резких движений, а то недолго и шею сломать!» От нахлынувшего на меня стихийного возбуждения я не мог вымолвить ни слова, и так и стоял, глупо улыбаясь и судорожно сглатывая обильное слюновыделение, так не кстати вдруг меня посетившее. «Ну что вы, молодой человек, не стоит так расстраиваться!» Дружелюбно похлопав меня по плечу, гном протянул руку. «Будем знакомы! Я ваш непосредственный начальник, старший матрос и рулевой Андрей Викторович Грибов. Меня за глаза зовут Гриб. Зовите и вы, я ничуть не обижаюсь, хе! Как говорится, называйте хоть горшком, только в печь не суйте. Вам Сергей Владимирович определил круг ваших обязанностей?» «Нет». Я растерянно замотал головой. «Тогда я введу вас в курс дела. Кроме ежедневной и непременной уборки судна, вам надлежит стоять вахту. Как я уже понял, никаких представлений на этот счет вы не имеете. Но это не беда. Хе, как говорится, не в этом дело. Главное, чтобы человек был хороший. Еще вы должны выполнять функции повара. Тут проще, мы не привередливы. А уж яйца или картошку вы поджарить сумеете. Обстирывать нас не надо. Здесь на этот счет самообслуживание. Иногда, когда того требует ситуация, вас может немного поэксплуатировать наш механик, Василий Лосев. Но это редко. Свое хозяйство он держит в порядке, и поломки крайне редки. В разгар погрузочно-разгрузочных работ, если нет грузчиков, от вас требуется самое деятельное участие. Но тут уж ничего не попишешь. Когда авралы, работаем мы все. На стоянке, на рейде выпивать можно, пить нельзя. Во время плавания нельзя и выпивать. В случае нарушения этого табу, Кэп может высадить вас даже на необитаемом острове. Также я вам дружески не рекомендую трахаться с буфетчицей и стюардессой Анной, потому что она моя водно-полевая жена, хе, я ревнив, как мавр. Уже несколько раз на этот счет были неприятные инциденты, но ей все не имется. Что ж тут скажешь, слаба она на это дело. Но не следует этому потакать. Напротив, просил бы всячески пресекать ее поползновение. Если однажды, проснувшись ночью, вы обнаружите ее под своим одеялом, вам нужно спокойно, не поднимая лишнего шума, вежливо припроводить ее в мою каюту. Пожалуй, это все, что я должен вам сказать. А о главном вас проинструктирует сам Сергей Владимирович. Его каюта находится отдельно за рулевой рубкой, и заходить туда без приглашения не принято, во избежание маленьких неприятностей и большого мордобития. Но сейчас вы должны к нему подняться, поскольку он вас ждет. Скажу по секрету, вы чем-то ему импонируете, а это редкость. Не успев переварить пренеприятнейший факт нахождения этого типа на катере, я робко постучал в дверь капитанской каюты, уже заранее не ожидая ничего хорошего. После резкого «Разрешаю!» я вошел в просторную, комфортабельную каюту, имеющую 4 обзорных окна. Сидя за письменным столом, Сергей Владимирович проводил какие-то сложные расчеты, играя на клавишах калькулятора, как на пианино. Полученные цифры он вносил в компьютер и казался настолько занятым, что мне стало стыдно за присутствие своей пустяковой личности. «Садитесь!» Наконец, оторвавшись от экрана, он кивнул мне на неудобный стул, стоящий прямо у двери. Покорно взобравшись на него, я смиренно сложил руки и застыл в позе вечного ожидания. Закурив, он крутанулся на вращающемся кресле и изучающе на меня уставился. «Ты мент?» «Ага, только бывший. Вышибли меня 6 лет назад». «Не 6, а 5. За что выкинули?» Я смущенно промямлил что-то маловразумительное, всем своим видом показывая, какой я хороший мальчик и как несправедливо ко мне отнеслось нехорошее руководство. «За что вышибли?» Уже настойчивее повторил вопрос Кэп, протыкая меня булавками черных зрачков. «Ну, это, как вам сказать, в общем, не пришелся им. Недовольны они мной были. То выговор, то взыскание». Совершенно не обманывая, признался я. «Это хорошо!» «Чего ж тут хорошего?» Естественно, возмущаясь, удивился я. «Хорошо, что ты не врешь, хотя и правды всей не говоришь. Ты что тут делаешь?» «То есть как?» — оторопело икнул я и неуверенно добавил. «Работаю здесь». «Пока ты здесь не работаешь. Пока ты просто помыл палубу. Кстати, отвратительно. Что тебе здесь нужно?» «Зарплату», — поднемногу смелее ответил я. Ты ее будешь получать, причем не те копейки, к которым ты привык, но только если я или кто-то из команды заметит тебя в двурушничестве или излишнем любопытстве, то ты лишишься не только зарплаты, но и возможности умереть естественной смертью. Не думай, что я тебя стращаю. Просто так оно и есть. Мне плевать, как и на кого ты работал раньше. Переступив же через борт этого катера, ты перечеркнул прошлое. Если, конечно, ты человек здравомыслящий. Если же нет, и ты намерен играть на двух скрипках, то конец таких виртуозов однозначен. Можешь мне поверить. Мы сможем найти тебя и на Северном полюсе. И забудь бредовую уверенность, что ты умнее. Она тебе будет только мешать. Запомни, тебе придется заниматься работой, прямо противоположной той, что ты проделывал до сегодняшнего дня. Ввиду некоторой специфики наших занятий, у нас нередко возникают экстремальные ситуации, и ты должен крепко усвоить, что отныне мы связаны одной веревочкой, и выход из пикового положения возможен или всем вместе, или никому. Возможно, род деятельности нашей команды покажется тебе поначалу противозаконным, но, в конце концов, деньги не пахнут, и это ты поймешь уже через неделю, при получении жалования. Согласен ты с нашим уставом? Да, но в чем состоит противозаконность? Это ты узнаешь позже. И еще, учти, если ты допиваешься до чертиков и не можешь в полной мере контролировать свой язык, то нам придется тебя уничтожить. И сразу же похорони мысль меня перехитрить. По крайней мере, это еще никому не удавалось. Если ты осознал все позиции, высказанные мною, то можешь приступать к работе. Это я расценю как твое полное согласие. И не подумаю, с вызовом заявил я. Что? Несколько ошарашенно спросил Кэп. Но отказ от моих условий для тебя означает только одно. Я тебе это объяснил достаточно популярно. Хорошо. Не в том дело, заторопился я, заметив, как его рука тянется к красной шляпке звонка аварийного вызова. «А в чем же?» — зло усмехнулся он. «Мы не решили главного вопроса, конкретной суммы моего заработка». «Он будет больше, чем ты думаешь, а конкретно я сказать не могу, потому как все зависит от количества проданного товара». «Я удовлетворен». «Я тоже. Расстегни-ка мне туфли, что-то жмут». «А не пойти ли вам, господин капитан, в задницу голубой макаки?» «Отрадно слышать, что ты, наконец, сбросил свою маску. Иди и работай!» «Разрешите обратиться, когда отчаливаем?» «Когда будет нужно, тогда и отчалим. И заруби себе на носу. Вопросы здесь задаю я, и только я. Ты можешь только отвечать. Но я бы хотел смотаться домой и взять все необходимое». «Обойдешься. Все необходимое имеется на борту, который ты в ближайший месяц вообще не покинешь». «Да-да, месяц, а то и два. Считай это карантином. Завтра или сегодня вечером. Позвонишь прямо с судна. Только в моем присутствии, без комментариев и излишних подробностей. Кстати, ты хоть причальный конец-то сбросить сможешь?» «Не знаю», — честно признался я. «Скверно. Но это не самое главное. Мне нужен не столько мариман, сколько человек, владеющий ситуацией, способный мгновенно решать возникающие вдруг вопросы. Этого у тебя не отнять. Тогда сделаем так. В этом вояже я сам стану у руля. Андрей Викторович тебя тем временем хоть немного поднатаскает. Пришли его ко мне, а сам займись приготовлением обеда. Надеюсь, в этой области тебе не нужен консультант. Французской кухни я не обещаю, но жрать приготовить могу. Этого достаточно. Когда будет готово, позовешь». Кухня, или, выражаясь по-научному, камбуз, был оборудован по последнему слову техники. В двух больших морозильниках я обнаружил наисвежайшее мясо высшей категории и задумался, чем бы мне удивить своего нового хозяина, причем таким образом, чтобы его не вырвало с первой же минуты, потому как мне он, судя по всему, будет нужен живым. И еще Ленка говорила, что у меня получаются очень вкусные пельмени. Правда, приходилось учитывать ее неприхотливость и полное неумение держать поварешку. Милка отлично готовит сама, совершенно не доверяя мне места у плиты, и поэтому за последнее время я немного дисквалифицировался. Но угодить Кэпу хотя бы в этом — моя святая обязанность. Как знать, возможно, в самом недалеком будущем мне в его еду придется подсыпать какую-нибудь гадость. Нужно заранее приучить его к мысли, что работаю я добросовестно, честно, и кусок, протянутый из моей руки, он может жевать безбоязненно. Черт бы его побрал! Видать, их банда работает по большому счету. И царица Тамара ничуть мне не врала. Это уже приятно. Я всегда относился отрицательно к женской преступной деятельности, особенно если женщина красивая. Да, мне кажется, она попала в яблочко, засылая меня на катер. Волга, волны и простор — идеальное место для сомнительных операций. А также идеальное место, дорогой мой Гончаров, для захоронения твоего истерзанного трупа. Волна на волну набегала, волна погоняла волну, и с плачем безгласное тело спешили они унести. Не с вас ли, Константин Иванович, списаны эти бессмертные строки? А что, грузик к ногам, йоу, фидерзейн. Очень удобно и нехлопотно. Только зачем? А затем, что, возможно, вашу личность зафиксировали еще тогда, в лесу, когда положили сторожа автостоянки. Но тогда почему вообще весь этот спектакль? Не проще ли было просто сунуть меня головой в грядку? Самое скверное, что я не могу быть до конца уверен в истинных мотивах, побудивших Тамару обратиться ко мне за помощью. Ну ладно, как бы то ни было, дело уже сделано, я на судне. Интересно, чем занимается эта банда? Скорее всего, наркотиками. Нынче это самый распространенный и выгодный бизнес с моментальным оборотом средств. Хотя и другие виды преступной деятельности со счетов сбрасывать нельзя. Например, речной разбой и рэкет. Почему речной? Он может быть и прибрежный. Да, Гончаров, что и говорить. В веселую компашку ты попал. Причем по своей инициативе. В твоей биографии было много интересных моментов и похождений. Но под началом Флинта ты еще не ходил. Такие вот необыкновенно интересные мысли ворочались в моей голове, пока я готовил фарш и тесто, чтобы угодить своему шефу и сделать его пребывание на катере радостным и сытым. Когда я долепливал 237-й пельмень, дверь открылась, и в камбуз впорхнула 20-летняя Фемина, слегка одетая в 10-сантиметровую юбочку. Темные очки закрывали гораздо большую площадь его коричневого тела. «Привет, черпак!» Жизнерадостно скали голливудские зубы, поздоровалась она. «Тебе помощь нужна, а то все хотят жрать. Меня к тебе Кэп послал. Похоже, сомневается в твоих кулинарных способностях. И, видно, зря это делает. Ты, я вижу, настоящий мастер. Меня зовут Анка, а тебя как?» «Ты вот что, Анка-баранка, чеши отсюда, а то зарежу. Я мусульманин и не допущу, чтобы срамные девки болтались во храме жратвы». «А я тоже мусульманка, и настоящее мое имя — Альфия. Если ты не будешь меня слушаться, я сама тебя зарежу». Опять захохотала девка, вдалбливая лобик в мое плечо. «У тебя отличный пельмень получается, а если его хорошо сдобрить сметаной, то вообще можно пальчики облизать. Когда дашь попробовать?» «Когда разрешит Андрей Викторович». «Ну, сморчок сопливый, уже настращал гриб трухлявый, а мы на него плевать хотели. Все будет, как я хочу. Доверься мне, мой милый кок. Побегу, приготовлю стол и скажу, чтоб через 15 минут собирались». Человеку всегда приятно, когда хвалят его произведение, будь то картина, пиджак или пельмени. Он поневоле начинает чувствовать себя востребованным и нужным, а значит и необходимым людям. Что-то похожее на гордость распирало мою грудь, когда полный поднос опустел на моих глазах. После еды полагалось получасовое чаепитие и обмен мнениями. И того, и другого сегодня не произошло. Обожравшуюся команду сморила в сон. Я неспешно помыл посуду, подмел в кают-компании и в ожидании, пока проснется гриб, бесцеремонно слонялся по палубе, не смея спуститься вниз, чтобы раньше времени не вызвать ненужных подозрений. Думать не хотелось, да и занятие это было абсолютно бессмысленное, потому что толком я ничего еще не узнал, а фантазировать беспредметно не хотел, чтоб не зайти в этом бесплодном деле слишком далеко. Через полчаса, когда кают-компания начала пробуждаться, я зашел, чтобы напомнить Грибову о предстоящем практическом уроке для неискушенных мореплавателей. «А вы, Константин, приятно нас удивили! Хе-хе!» Вытирая платком длинный банан носа, пропищал гном. «Вы, оказывается, искуснейший повар! Хе-хе! Если так будет продолжаться и дальше, то я вообще позабуду дорогу домой! Что скажете, уважаемый Сергей Владимирович?» «Обед мне понравился!» — сухо похвалил Кэп. «Посмотрим, какой будет ужин!» «Смею заверить, не хуже!» — самонадеянно пообещал я. «Во сколько прикажете подавать?» «Думаю, часов через пять, когда мы переварим обед!» — усмехнулся капитан. «Оказывается, от хорошей еды можно получить удовольствие! Жаль, что покойный Сергей не умел так вкусно готовить!» «А почему же он покойный?» — невольно вырвалось у меня. «Если еще нет, так будет!» — равнодушно поправился капитан, очевидно запугивая меня. «Он не имел права исчезать неизвестно куда, и этим сам себе подписал приговор. Андрей Викторович, когда вернемся, займешься им. Василий, приведи ко мне своего алкаша. Как его там? Виталий, что ли?» «А на что он вам?» — неожиданно отрыгнув, удивленно спросил Васька. «Вот же, Костя, чем он вас не устраивает?» «Это не твоего ума дело», — резко ответил капитан. «А у меня сразу же испортилось хорошее настроение. Андрей Викторович, чтобы поскорее отвлечься от неприятной мысли, обратился я к старшему. Я готов приступать к первому уроку». «Отставить!» — круто приказал Кэп. И мое настроение опустилось ниже нулевой отметки. «Пока иди в камбус и занимайся стряпнёй. Анна, у тебя все готово к отходу?» «Так точно, адмирал. Тарелки помыты, вилки начищены, чулки поглажены». «Приберись в моей каюте и в рулевой рубке. Василий, у тебя все в порядке?» «Так точно, Кэп, давление держит, солярки под горло. Отправляюсь за Виталием». «Все, разбежались до вечера. Покидать борт никому не разрешаю». Что же произошло? Лихорадочно перебирая возможные варианты прокола, я приходил к выводу, что вел себя абсолютно правильно, в полном соответствии с возникшей ситуацией. Но чем тогда вызвана резкая смена настроения капитана относительно моей особы? Может, прав был Ухов, и мне не следовало пренебрегать его ботиночками, отправляясь в такое непредсказуемое плавание. Но это было рискованно, потому как я был уверен, что меня обыщут до нитки еще на берегу. Безо всякого творческого подъема я замариновал мясо для вечернего шашлыка и от нечего делать с беззаботным видом вытянулся в шезлонге через полуприкрытые веки, контролируя обстановку. Отец Виталий, конвоируемый Васькой, был доставлен на судно пьяным и испуганным. Подталкиваемый мотористом, жалко попискивая, он поднялся наверх к капитану. Сам же Васька, не получивший очевидно конкретной директивы, настороженно топтался на трапе, в любую минуту готовый к действию. Собеседование в капитанской каюте длилось более получаса, после чего Виталий, бледный и взмокший, на трясущихся ножках, спустился на палубу. Несмотря на жалкий и помятый вид, он улыбался, лучезарно и счастливо, как человек, узнавший, что его заокеанская тетка-миллионерша наконец-то скопутилась, и в списке наследников он стоит на первом месте. «Ну, что там?» — заинтригованный его счастливой рожей спросил Васька. «Василий, чтоб я так жил!» — обнимая моториста, возликовал алкаш. «Он взял меня на работу! Клянусь мамой! Сказал, что приступал прямо сейчас! Василий, спасибо тебе, друг! С меня причитается!» «А почему так долго? Что вы там делали? В подкидного резали, что ли?» «А то ты не знаешь! Воспитывал! Целую лекцию мне прочел о вреде алкоголя! А потом еще вон про него спрашивал!» Палец Виталия указал на меня, и мне показалось, что он проткнул мне сердце. «Откуда, спрашивает, ты его знаешь? Кто он такой и о чем с тобой говорил? Я, конечно, ему все как на духу выложил. Мне скрывать нечего, сам знаешь. Я вот он весь, ни мент, ни инспектор. Короче, взял он меня. Говори, что делать надо». «Это тебе грипп объяснит. А что про этого сказал?» Теперь уже Васькин палец проткнул мне печень. «Оказывается, это очень неприятно, когда о тебе в твоем присутствии говорят в третьем лице. Невольно ощущаешь себя покойником, если не настоящим, то уже запланированным». «Про него он ничего не говорил, говорил я, а он спрашивал». Короче, показывай кубрик и дай мне во что-нибудь переодеться. Начинаем новую жизнь. Как же, начнешь ты? Сомнительно покачал головой Васька и вместе со счастливым алкашом спустился вниз. Широко и со вкусом зевнув, я лениво поплелся в камбуз, чтобы выбрать пару тяжелых и острых ножей, в метании которых, благодаря Максу, преуспел немало. Скорее всего, из команды вооружены двое, сам капитан и веслоносый гном. Если они воспрепятствуют моему желанию покинуть корабль по-хорошему, то мои полукилограммовые разделочные ножи надолго застрянут в их требухе. Один из них, тщательно протерев, я спрятал в штаны под рубашку, а вот как быть со вторым, пока не придумал. Чтобы вовремя им воспользоваться, он должен быть под руками, но не ходить же на виду у всех с таким палашом. «Константин, зайди ко мне!» Голосом капитана вдруг приказал мне динамик. «Зачем?» Злой настороженно спросил я в никуда. Но, очевидно, связь была односторонней, потому что реакции динамика не последовало. Что бы это могло значить? И стоит ли мне подчиниться приказу? Да или нет? Потоптавшись в нерешительности, я, наконец, плюнул и, как был с шашкой наголо, ворвался в капитанские апартаменты, готовый тотчас рубить налево и направо. Наверное, так на пиратских фрегатах и бригах освобождали вакансию для нового главаря. При виде меня Кэп почему-то побледнел и отшатнулся. «Ты что, сдурел?» — спросили его непослушные губы. «Так вызывали?» Понимая всю глупость и смехотворность своего положения, смущенно ответил я, пряча за спину страшный нож. «Я как раз мясо хотел разделывать, а тут вы позвали. Я сразу же и побежал». «Ты больше так не бегай, ладно?» Приходя в себя, вздохнул капитан. «Садись, я кое-что хочу тебе сказать». «Спасибо, постою». Под дурочку сработал я, потому что сесть я не мог. Мешал второй нож, острие которого непременно бы срезало мой детородный орган. «Как хочешь. На место матроса я решил взять другого человека». «А как же я?» Все уже понимая, я принял самый жалобный вид. «Мы ведь вроде договорились. Как же теперь? Обман получается». «Иди и работай. Теперь у тебя одна задача — стать верным и умелым другом моего желудка. Разумеется, чтобы экипаж был тобой доволен». «Слушаю, сэр. Клянусь, вы останетесь довольны стряпнёй одноногого Джона Сильвера. Мне бы только еще попугая». «Иди уже, не мешай мне работать». В чем заключалась его работа, для меня оставалось загадкой, потому что в момент моего неожиданного появления он просто сидел, и даже монитор его компьютера не мерцал голубоватым светом. Может быть, в его голове шел сложнейший процесс, как бы кого покруче обуть или выгоднее спустить товар, и я своим недостойным поведением прервал нить его размышлений. Возможно, но только это никак не прочитывалось на его непроницаемом лице. Что он задумал? Какую игру затеял? В то, что ему вдруг понадобился освобожденный повар, верилось с трудом. Не того склада его характер и принцип жизни. Какого сюрприза мне ждать от него в ближайшее время? Думай, Константин Иванович, думай, а то потом, потерявши голову, будешь лишен такой привилегии. А может, он устал видеть вокруг себя малокультурные личности и теперь горит желанием пообщаться с таким интеллектуалом, как господин Гончаров? Что же, весьма похвально с его стороны. Такую тягу к общению с прекрасным мы можем от души приветствовать. Только ты, Костя, глубоко ошибаешься. Плевать он хотел на все искусство вместе взятое. И полотна Боттичелли его могут волновать только с точки зрения их продажной стоимости. Сидя на палубе, я с ожесточением протыкал шампурами сочные, податливые куски мяса и наблюдал, как счастливый отец Виталий перемывает после меня пол. Положа руку на сердце, надо сказать, что у него это получалось ловчее и качественнее. Ну что же, богу богово! Через час, привлеченный шашлычным ароматом, вокруг меня стал топтаться возбужденный народ, требуя пробы для заключения пригодности продукта к употреблению. Ужин, слава богу, удался, Вытирая жирные губы, Василий с сожалением заметил: «Владимирович, грешно такую закусь за просто так трескать!» «Василий, ты что?» Яростно замахал на него руками новый член экипажа. «Как ты можешь, ни в коем случае? На борту нет-нет!» Потому как усмехнулся капитан, я понял, что он абсолютно не верит алкоголику. Тогда зачем он его взял? Для того, чтобы через 5 дней выгнать? По меньшей мере, странно. За весь день пребывания на катере тебе, Гончаров, даже в щелочку не удалось рассмотреть настоящую жизнь судна, и нет никакой гарантии, что это удастся позже, во время плавания. Кстати, когда же мы наконец отдадим концы? Все молчат, никто ни о чем не спрашивает. Похоже, здесь это в порядке вещей. Но уже 8 часов, и скоро должно темнеть, не на ночь же глядя отчаливать. По моему мнению, путешествовать по реке гораздо удобнее в светлое время суток. Наверное, отплытие переносится на утро. Вот и отлично, можно хорошо выспаться. Хотя и возникает определенная доля риска. Что если все это время Кэп продолжает собирать обо мне сведения? С него дотошно восстанется. И мало ли до чего он может докопаться. Например, до того, что я лютой ненавистью ненавижу наркобизнес. Или то, что в момент ликвидации сторожа автостоянки я находился рядом. Это здорово подорвет мой авторитет и надежду на благополучный исход моей авантюры. Анка уже домывала тарелки, когда динамик неожиданно приказал готовиться к отплытию. Своеобразный, однако, у них режим работы. Не соскучишься с нашим атаманом-капитаном. В 10 часов, когда зашло солнце, мы, наконец, отвалили от причала. Развернувшись против течения, катер малым ходом пошел вверх. Наконец-то я вздохнул свободно и расслабился, предвкушая долгое и безмятежное плавание. Каково же было мое разочарование, когда уже через час судно причалило к безлюдному и крутому левому берегу. Потом началось непонятное. Спустившись по веревочной лестнице, Виталий подчистую замазал гордое имя катера Иван Крузенштерн, а вместо него через трафаретные дырки поролоновой губкой наляпал претензионное «Волгарь». Мне даже стало немного обидно за знаменитого адмирала и соотечественника. Но от неуместных вопросов я решил воздержаться. Однако мне стало ясно. Лед тронулся. Не успели мы отойти от берега, как я был вновь приглашен к капитану. «Костя, ты стрелять умеешь?» Задал он глупый вопрос. И мне, как трусливому заговорщику Кислярскому, стало тоскливо и захотелось домой. «Из парабеллума?» «Нет, пистолет Стечкина. Приходилось пользоваться». «А на что он мне? Сейчас я человек самой мирной профессии. Моя задача — кормить людей, а не стрелять в них из Стечкина». «Давай оставим философию, некогда. О морально-этической стороне дела поговорим как-нибудь в другой раз на досуге. Только поверь, когда в тебя неожиданно начинают стрелять со всех сторон, у тебя не остается иного выхода, как делать то же самое. Держи и не выдрючивайся». На стол легло тяжелое и грозное оружие с 2 запасными магазинами. Секунду поколебавшись, я взял пистолет и направил его в лоб капитана. Но моя шутка на этот раз не произвела на него никакого впечатления. Усмехнувшись, он заметил: «Перестань дурачиться. Кажется, правила игры мы оба знаем». «Знаем», — согласился я. «И в кого же должен стрелять судовой повар Гончаров?» «Время покажет. Скорее всего, ни в кого. И дай-то бог». «Дай-то бог», — охотно согласился я. «Минут через 20, когда войдем в протоку, ты будешь нужен. Начнем поднимать груз». «Что за груз и откуда поднимать?» «Подойдет время, узнаешь. От избытка информации может возникнуть головная боль. Зачем это тебе? Выпить хочешь? Я серьезно, без провокаций». «Я это понял, но не хочу. Можно идти». «Иди и не принимай необдуманных решений. Помни, за моей спиной стоят сильные мужики. За твоей — никого». «Я знаю, мне можно идти». «Я не держу. Далеко не уходи, будь на палубе». Вырубив прожекторы, при минимальном свете носовых фар мы заползли в узкую кривую лагуну, и Виталий, спрыгнув на берег, привязал катер к чахлой немощной березке. Погасли носовые фары, и мы очутились в полной темноте, Спустившись сверху, капитан негромко в полголоса отдавал команды. «И опустить концы! Василий с Виталием на левый, я с Константином на правый!» На ощупь он сунул мне шершавую веревку, которую, надо полагать, я должен был тянуть вместе с ним. «Все готовы? Грибов, как ты?» «Я готов!» — пропищал головастик. «Тогда с Богом! Смотри, чтоб не сорвался! Вяжи понадежней!» «Я понял, Кэп!» С негромким всплеском гном ушел под воду. Судя по пофыркиванию, нырял он несколько раз, пока наконец не скомандовал. «Можно!» «Ну, ребята, с Богом! Тихонько и без рывков!» Я потянул веревку. Под днищем что-то угрожающе заскрежетало, и чуть позже раздался громкий шлепок, словно из воды вылетел большой поплывок. Подтащив невидимый груз к борту, мы ухватились за него цепко и перевалили на палубу. На ощупь это был тяжелый железный ящик. «Куда его дальше-то?» — пыхтя одышкой и перегаром спросил Виталий. «В носовой трюм! Да потише!» — последовал ответ капитана. В полнейшей темноте, натыкаясь на острые углы и шепотом матерясь, мы спустили ящик по крутому трапу в трюм. Закрыв люк, капитан включил свет. Перед нами стоял мокрый цинковый гроб. 15 человек на сундук мертвеца!» — хрипло заржал Васька, одобрительно похлопывая гроб. А я на несколько мгновений потерял дар речи при виде странного груза, выловленного нами со дна. Не сразу, но постепенно я начал понимать, что круг замкнулся, и передо мной находится тот самый гроб, что несколькими днями раньше был похищен с кладбища с останками солдата в Антошке. Только никаких останков там не оказалось. Это я понял через полчаса, когда, распаяв саркофаг, Васька сорвал с него крышку. Посередине этой своеобразной посылки, тщательно укрепленной, находился только термостойкий металлический ящик. «Ну и дела, а что там?» — изображая полного идиота, наивно спросил я. «То, что и должно лежать в гробу», — усмехнулся капитан. «Смерть! Белая смерть!» «Ну и пусть бы себе лежало на дне речки», — поделился я своими соображениями. «На кой ляд ее надо было на борт поднимать?» «Недотепистый ты мужик, Костя!» — рассудительно заметил Васька. «Кто тебе сказал, что мы его со дна достали? Мы его под брюхом уже несколько дней таскаем. Здесь и твоя, и моя зарплата!» «Прекратить базар! Василий и Андрей Викторович по местам! Константин и Виталий на расфасовку! Старший у вас остается Анка! Когда гроб освободится, дадите знать!» Освободив прижимные гайки, мы вскрыли сейф. Как я и предполагал, в нем находился белый порошок, рассыпанный в плотные пластиковые пакеты. Взвесив два из них, Кэп остался доволен их массой, а когда открыл и понюхал, то качеством содержимого. «Да что вы, Сергей Владимирович, после Кадыра можно и не проверять, не в первый раз получаем». «Проверять нужно и в 500-й», — назидательно произнес шеф. «Смотри у меня, Анка, чтоб краснеть не пришлось, действуй аккуратно и точно». «Обижаешь, начальник? У меня всегда все как в аптеке, за час управимся». «Хорошо, если что понадобится, вызовешь». С расфасовкой и упаковочной тарой дело здесь было налажено профессионально. 10 упаковок отправителя нам предстояло рассыпать по маленьким 100-граммовым пакетикам. Непосредственно на аптекарских весах стояла сама начальница Анка. Бережливо и рачительно отмеряя яд, она передавала Виталию готовую порцию, которую тот засыпал в пластиковый конверт и, в свою очередь, вручил мне для заклейки. Орудовал я чем-то похожим на лобзик для выжигания. Лобзик клеил и отрезал излишки полиэтилена одновременно. Работа была простенькая, так что справлялся я с ней играючи. И если бы не дьявольское содержимое моих бандеролек, от этого можно было бы получать даже некоторое удовольствие. Через полчаса, когда сейф был освобожден, Анка попросила убрать пустую тару. Вместе с подбежавшим Васькой мы вытащили гроб на палубу, а оттуда без лишнего шума отправили на дно. Думая, что моя помощь в этом гнусном деле больше не понадобится, я поплелся в кают-компанию, но оказался неправ. Работа была еще не закончена. Теперь, орудуя гаечным ключом, я наглухо прикручивал герметичные крышки к металлическим магнитным банкам, куда Анка упаковывала только что приготовленные пакеты. Эти магнитные мины забирал Гриб и, очевидно, приляпывал их к подводной части корпуса. Дело, видно, шло на лад, потому что Анка вдруг запела: «Я институтка, я дочь камергера». Всего таких контейнеров таблеток я закрутил больше десятка, и когда последняя была установлена, Кэп велел малым ходом подниматься вверх по течению. Всю эту ночь, а вернее ее остаток, мы посвятили тому, что сбывали наш проклятый богом товар периодически подплывающим к нам катерам и лодкам. Непосредственно при совершении сделок я, Васька и Гриб должны были контролировать ситуацию на палубе и охранять покой Кэпа. Последнюю банку забрала грибная лодка уже на рассвете, после чего шеф скомандовал всем отбой, а мне вахту у плиты. Несмотря на усталость, я был доволен. Еще бы, полученные мною сведения стоили бессонной ночи, и совсем недаром госпожа Буранова заплатила мне деньги. За них она получит так необходимые ей факты безобразия, творимого на катере, если, конечно, мне удастся выбраться отсюда живым, а не быть похороненным в пучине волн. Надо полагать, что операция завершена, и через 3-4 часа мы пришвартуемся у родного пятого причала. Не думаю, что за это время у нас могут возникнуть какие-то осложнения. А если и возникнут, то я вооружен до зубов, и уж кого-кого, а Кэпа на тот свет с собой я обязательно прихвачу. Не думал, не гадал, что здесь, на катере, я разрешу проблему Макса, отыщу ему осквернителя могилы Антошки. Заправляет всем, выходит, сам Сергей Владимирович. Если его хорошенько попросить, то он наверняка расколется и с потрохами сдаст своего кадыра, а вместе с ним и киллера, убившего Кондратьева. Тогда и вся задача будет решена, если, конечно, я знаю все ее условия. А ведь вполне возможно, что это не так. Что, в сущности, нам известно? Во время спидвея убивают фаворита. Почему? Скорее всего, потому, что он не выполнил условия договора, и вместо того, чтобы скромно болтаться на третьем месте, вырывается вперед, не зная, что его контролирует киллер с оригинальным биноклем. Но не сам убийца выносит решение. На это существует кто-то, следящий за всем со стороны. Назовем его мистер Икс. Этот самый Икс, поняв, что не владеет ситуацией, по радиотелефону приказывает Грибу и Стрелку действовать по запасному варианту. Тогда Гриб засылает сторожа автостоянки к музыкантам, и те в нужный момент врубают систему на полную громкость. Кондратьев убит, что и требовалось доказать. Но теперь у Гриба появляется ненужный свидетель и даже случайный соучастник. Его для вязчего спокойствия необходимо убрать. Кто может сделать это лучше, чем его проверенный стрелок? Никто. Наверное, я, увозя несчастного сторожа, на мгновение опередил убийцу. Но работник он добросовестный, потому и решается на преследование. Его пуля настигает Сергея Иванова как раз в момент нашей проникновенной беседы. Так, пока противоречий я не вижу. Только каким боком ко всему произошедшему мне приклеить катер с наркотой и исповедь царицы Тамары? Ну, во-первых, налицо Андрей Викторович Грибов, заметно задействованный и в том, и в другом случае. Кстати, он мог вполне меня видеть во время похищения Иванова, и нет никакой гарантии, что на мой счет у него не сложилось особое мнение. Вполне возможно, что он бережет его для более подходящего случая. Нехорошо получается, господин Гончаров, если они, как слепого котенка, задумают утопить тебя в водах Великой Русской реки. Может быть, пока не поздно, мне стоит покинуть их разбойничью шаланду, ведь увиденного мною вполне хватит для отчета перед царицей. И вообще, господин Гончаров, вам не кажется странным то обстоятельство, что мы перестали двигаться к родному причалу, а, бросив якорь, застыли на месте? Встревоженный таким неправильным поведением судна, я выглянул из камбуза. Солнце уже взошло, но утренняя прохлада еще ощутимо и нагло лезла за шиворот. Кроме полусонного Василия, на палубе никого не было. «Ты что, не спишь?» — простодушно спросил я. «Дежурю!» — неохотно ответил он. «А чего дежурю, сам не знаю. Ты что нам на завтрак стряпаешь? Жрать охота?» «Сейчас котлеты жарить буду. Чего стоим-то? Чай домой пора». «Ты что, скопустился? Домой мы теперь не раньше, как через пару суток нарисуемся». «Домой? Ну ты даешь! Не успели отойти, а ты домой?» «Я думал, мы сделали все, что нужно». «Ага, разбежался. Или укачало. Рановато ты назад заторопился. Нам еще предстоит попотеть. А тебе вдвойне, в камбузе и на погрузке». «Погрузка? Какая еще погрузка?» «А ты поменьше спрашивай. Здесь этого не любят. Все узнаешь, когда придет время. Лучше займись-ка котлетами. Я люблю с чесноком». После обильного завтрака подобревший Кэп позволил мне пару часов поспать, а когда я, разбуженный адским звонком, продрал глаза, катер двигался опять-таки вверх по течению. Что замыслил капитан и почему в светлое время суток? Разгадка последовала вскоре, когда мы причалили к дощатой пристани пологого берега. Здесь, очевидно, уже поджидая нас, стоял грузовик, до ушей груженный ящиками с пустыми бутылками. Предположить я мог многое, но только не такое. Скажите на милость, зачем судну, перевозящему наркотики, понадобились пустые бутылки? Они нам зачем-то понадобились, потому что наш крутой капитан приказал их немедленно загрузить в трюм. Подчиняясь Васькиному совету, я ни о чем не спрашивал, но старательно и прилежно таскал пустую тару на борт. Всего я насчитал 90 ящиков. Под вечер аналогичный груз мы приняли еще в одном укромном местечке. За это время к нам дважды подплывали инспектора рыбнадзора, но оба раза, довольные поведением капитана, его хлебосольством, пожелав счастливого плавания, отпускали нас во свояси. После ужина капитан вдруг заторопился, и уже в сумерках мы с притушенными огнями на малых оборотах пошли вдоль крутого берега, ориентируясь на три тусклых неприметных костерка. Зацепившись трапом и тросом за береговую поросль, сошли на сравнительно ровную площадку, где нас ожидали двое парней в неизменных камуфляжах. Негромко переговариваясь с капитаном, они направились вверх по береговому склону и вскоре вернулись уже в сопровождении трех оборванных и изможденных бомжей. Как на дрожжах возле наших сходней стала вырастать гора водочных ящиков, только теперь бутылки не были порожними. В них перекатывалась и булькала благородная и прозрачная влага. Наша задача состояла в том, чтобы ее осторожно и нежно припроводить дальше в трюм, а взамен вывести никчемные и ненужные, лишенные жизни бутылки. На эту сокровенную процедуру у нас ушло более часа. Уже в полной темноте мы отошли от волшебного водочного берега, своеобразного восьмого чуда света. В час ночи преступное судно доставило свой груз получателю. На берегу его поджидало два грузовых фургона с безобидной надписью «Продукты». По спущенному трапу на борт поднялся здоровенный детина и потребовал капитана. «Поднимайся, Олег, я здесь!» Явно поджидая гостя, откликнулся сверху шеф. «Может быть, сразу начнем разгрузку? У тебя документы в порядке?» «У меня-то в норме!» — желчно ответил Олег. «Посмотрим, как у тебя!» «Что ты хочешь сказать?» — насторожился Кэп. «Все по порядку!» — пообещал гость, легко забрасывая грузное тело на верхотуру. «Разгрузку, пожалуй, можно начинать. Мои пацаны готовы. Мы только сверим количество, чтобы не было накладки». «Как хочешь, пойдем в каюту. Ребята, начинайте!» И опять пошла морока. Через 15 минут мне показалось, что ящики стали необыкновенно неудобны и тяжелы. Пожаловавшись на это, я один из них как будто случайно уронил в воду и даже сделал попытку его достать. «Уйди, косорукий!» — пригрозил Гриб. «Не мешайся! За водку я с тебя высчитаю! Будешь аккуратней, рожа дебильная!» «Константин!» — окликнул меня сверху Кэп. «Принеси чего-нибудь закусить, да поскорее! И еще, захвати лимонада!» Обрадовавшись минутной передышке, я заскочил в камбуз и в попыхах накидал в тарелку всякого добра. Потом кастрированным козлом, забыв про всякую осторожность, поскакал наверх и только возле самой капитанской каюты одумался. Проверил пистолет и осторожно постучался, готовый к любой пакости. После равнодушного «Войдите!» немного успокоившись, я пнул дверь и смело вошел. Почему-то мои ноги, потеряв точку опоры, резко дернулись вверх, а плафон, словно взбесившись, заплясал по всей комнате. Все уже понимая, еще в падении отбросив тарелку, я выдернул Стечкин и, не целясь наугад, хотел открыть пальбу, чтобы хоть на секунду парализовать их действия. Но пистолет не слушался. Равнодушным и холодным куском железа он молчал в моей руке, совершенно безучастный к моим стараниям. «Ну, Серж, что я тебе говорил?» — послышался торжествующий голос Олега, и в следующий момент его грубый ботинок погрузился в мои ребра. «Я эту ментовскую падаль сразу узнал!» Второй удар пришелся по голове, и мне стало хорошо. «Спокойно, Олег!» — вступился за меня Кэп. «Он ведь и не отрицал, но ведь это было раньше. Ты вспомни сам, кем мы с тобой были еще 3 года назад!» Нас тоже можно было звать и ментами, и мусорами. Защищай его, защищай!» С издевкой подколол Олег. «Мне кажется, ты сожалеешь, что он не наделал дырок в твоей пустой тыкве. Хорошо хоть догадался подсунуть ему правильные патроны, а то бы неизвестно, где кто сейчас лежал. Это я делаю со всеми новичками. Но как ты его вычислил? Точнее, как ты сообразил, что он подсадной? И кто его нам подсунул? Кто его хозяин? Я пока не знаю сам, но выясню это в ближайшее время. Потому как он пытал того придурка, которого я замочил, не думаю, что он действует официально. Скорее всего, его наняло какое-то частное лицо. Жаль, что я не успел его тогда пристрелить. Но, может быть, кто-то из наших шефов его нанял? Не исключено, а только в любом случае, нам лучше расстаться с ним навсегда. А если он человек Говорова? Вдруг Стас нас опять проверяет? Тогда тем более его надо списать раком на съедение. Желчно усмехнулся Олег. А Стасу доложим как есть. Ворвался в каюту с пистолетом и так далее. Может быть, на этом его дурацкие проверки закончатся. Так-то оно так. Да только не нравится мне это. Вдруг Стас его хороший друг или родственник. Не мог он посвятить в это дело случайного человека. Риск большой. И в первую очередь для него самого. Утопить его недолго. А только потом как? А никак. Ничего не видели, ничего не слышали. Мне было кисло и дискомфортно. Очень это неприятное состояние — лежать парализованной куклой и слушать их дурацкие рассуждения относительно рациональности моей дальнейшей жизни. Лично я 2 руками голосовал за обоснованные сомнения Кэпа, но в их споре вряд ли мой голос мог быть решающим. Мне оставалось одно — терпеливо ждать своей участи, а потом либо, опуская пузыри, идти ко дну, либо дожидаться встречи со Стасом. Второе мне нравилось больше. Видимо, Бог услышал мои пожелания, потому что Кэп безапелляционно заявил. «Вот что, Олег, хозяин на судне я, поэтому мне и решать. Сделаем так. Я оттащу его на завод, пусть пока сидит там и ждет. Стас решит сам, что с ним делать. Дальше мне абсолютно все равно». «Как знаешь!» — с видимым сожалением протянул Олег и мечтательно добавил. «А я бы его замочил! Не нравится он мне!» Мне очень хотелось сказать, что на его мнение нам с капитаном плевать, но, опасаясь его очередной агрессивной вспышки, я благоразумно промолчал. «В носовой трюм его!» — приказал Кэп, явившемуся по вызову Грибу и Ваське. «Да смотрите, чтоб не сбежал! Свяжите покрепче и накиньте кольцо!» А с тобой, Василий, будет разговор особый. Ты мне за него еще ответишь. Ты у меня забудешь, как всякое гнилье на борт таскать. Пошли вон!» Неаккуратно стащив по трапу, они закинули мое тело в трюм, где я сутки назад клеил аккуратные мешочки. Прокатившись хребтом по лестнице, я чуть было не повредил себе шейные позвонки, но этого безжалостным пиратам показалось мало. Спустившись следом, они наладились отбивать мне потроха, причем Гриб это делал с большим вкусом и артистизмом. Видимо, от боли я негромко кричал, поэтому гневный голос стюардессы громко спросил. «Эй, вы кого там фаршируете?» «Кока твоего ненаглядного!» — весело ответил Гриб. «Хочешь, я тебе на память что-нибудь у него оторву?» «Садист! За что вы его?» «Нехорошим он человеком оказался! Ренегатом и редиской! Иди отсюда, не мешай!» «Ну так и не мучайте его, все равно убивать! Зачем мучить?» — рассудительно спросила Анка и захлопнула люк. В полной темноте избиение продолжалось еще несколько минут и закончилось только тогда, когда я потерял сознание. Сколько я пробыл в беспамятном состоянии, сказать трудно. Временами ненадолго я приходил в себя, и тогда ощущал только холод и могильный мрак трюма. Негромко, но ритмично молотил дизель и била о борт волна. Волна на волну набегала, волна погоняла волну. Очнулся я в каком-то каменном, выдолбленном самой природой мешке. Диаметром он был метра полтора, с шершавыми колючими стенами и вогнутым дном. Слабо освещенное входное отверстие находилось прямо надо мной, на высоте не менее 3 метров. Так что при всем желании, даже находясь в лучшей физической форме, сбежать я не мог. Но мысль эта, единожды завладев мной, уже не отпускала. Стараясь собраться с мыслями, я устроился поудобнее и сосредоточился. Где-то внизу из самых недр земли шел равномерный гул. Казалось, там работает вулкан или гигантский двигатель. Сверху до меня доносилась неясная и отрывистая речь, да негромкий перезвон бутылок. Неожиданно и ярко в моей памяти возник последний диалог капитана с торжествующим садистом Олегом. Почти дословно воссоздав их разговор, я пришел к сногсшибательному выводу, что никто иной, как Олег, и есть тот самый киллер, застреливший на моих глазах Сергея Иванова. Ну а если и дальше продолжить эту мысль, то совершенно обоснованно на него можно повесить и смерть мотоциклиста. Вполне естественно и логично ряд преступлений, на первый взгляд не связанных между собой, начинают прочно цепляться друг за друга. И в этом видеоряде похищение цинкового гроба наконец обретает свою нишу. Жаль, что об этом не узнает Макс, потому что живыми меня отсюда никто не выпустит, даже их дурацкий начальник Стас. Кстати, кто он такой? Не тот ли самый вице-президент, о котором вскользь упоминала Татьяна? Вполне возможно. Того, кажется, тоже звали Станиславом. Надо ли понимать так, что действует он самовольно, без ведома Николя? В таком случае Тамара напрасно подозревает своего мужа. Интересно, поднимет ли она шум по причине моего долгого отсутствия? Я был бы ей очень признателен. Да и Макс мог бы чуть-чуть подсуетиться, а не ждать, когда мое безгласное тело выловят в районе плотины. Потому что Стас вряд ли согласится выделить мне пансион. Ладно, Гончаров, на бога надейся, а сам не плашай. Интересно, каким путем можно отсюда бежать? Наверное, тем же, каким и попасть, то есть через дырку в потолке. Однако спрыгнуть в эту подземную крынку гораздо проще, чем выпрыгнуть, а тем более не имея даже брючного ремня. Постарались же скоты, отняли даже сигареты. Что теперь прикажете курить? Господи, только бы мне выбраться из этой вонючей ямы живым, тогда бы и Стас, и киллер, и капитан вместе с носатым гномом получили бы сполна. Первым делом я бы каждого посадил на иглу и держал в этой яме, с удовольствием наблюдая за их ломкой, а для пущей приятности в недосягаемости подвесил бы полный шприц. Это была бы сладкая месть. Что за черт? Чем это воняет? Какой-то родной и до боли знакомый запах, но какой, понять не могу. Боже мой, неужели? Так и есть, в самом деле? Мои разбитые, но по-прежнему трепетные ноздри в смердящей вони ямы смогли различить тонкий и благородный аромат спирта. Но нет, в это невозможно поверить. Куда я попал? Куда занес меня черт на этот раз? Стоп! Кажется, капитан обещал отправить меня на завод. Значит, это и есть завод, а точнее маленький подпольный спиртзаводик, продукцию которого вам, господин Гончаров, посчастливилось разгружать совсем недавно. Отрадно это осознавать. Может быть, перед смертью тебе выделят стакан водки? Если это тот самый спиртзавод, к которому мы причаливали, продолжали потихоньку работать мои мозги, то расположен он на левом крутом берегу с известковыми обнажениями. А это значит, что производство налажено в какой-нибудь карстовой камере, подальше от любопытных глаз. Примерно в таких же осадочных породах томился мой узник, Шурик. И как тут можно пренебречь народной мудростью, гласящей «Не рой другому яму, сам в нее угодишь». «Эй, ублюдок, ты там еще не сдох?» Не очень заинтересованно спросили сверху. «Воды?» — на всякий случай голосом умирающего попросил я. «Гляди-ка, точно не подох!» Очень удивились наверху и, осветив меня фонарем, повторили. «Не сдох пока! Что, Эдик, дать ему попить или как?» «Конечно, дай! А что не загнулся еще, так это не наше дело! Приедет шеф, пусть он решает! Я лично лишнего на душу брать не хочу!» «И сигарету?» — потребовал я, когда прохладная бутылка спустилась ко мне на длинном шнурке. «Сигарету и спички?» «А вот этого ты, Зёма, не получишь! Даже не проси! Нельзя здесь курить! Пожароопасное у нас хозяйство! Сами курим только в специально отведенном месте! Мы жвачку жуем! Жвачку хочешь?» «Хочу!» — тоскливо согласился я. И гуттаперчевый кирпичик отыграло мой затылок. «Ну ладно, Зёма, отдыхай! А то нам некогда! Ты у нас не один!» «Погодите, мужики!» — застонал, заохал я. «Мне кушать хочется! Принесите пожевать! Желудок от голода сосет!» «Так еще завтрака не было! Только через час! Жди! Если не забудем, принесем!» Эти мерзавцы вместо воды дали мне свою самопальную водку. В другое бы время и при иных обстоятельствах от подобной ошибки я бы возликовал, но теперь, когда мне в самом деле жутко хотелось пить, я пришел в неописуемую ярость. «Подонки! Негодяи!» — надсадно кричал я в равнодушную горловину своей тюрьмы. «Подлецы! Вы мне дорого заплатите за издевательство над личностью! Мерзавцы!» В конце концов, бесполезно орать мне наскучило, и я, обшершавая воспаленное горло, влил 150 граммов ихней доморощенной гадости. Сначала она не понравилась мне ужасно, и я вынужден был попробовать еще раз. То ли от усталости, то ли вследствие глубокого нервного потрясения, но через 10 минут я видел хрустальный, божественный сон. И в этом сне господин Гончаров пребывал в ранге царевича, купающего в море своего коня. Купал я его тщательно и даже с применением скребка, только конь был неспокоен. Он придал ушами и нервно фыркал. Я пытался его успокоить, и тут Тамара Буранова мне сообщила. «Я царская дочь. Хочешь провести ты с царевную ночь?» «Конечно хочу», — отвечаю я, и совершенно по-хамски, схватив ее за лохмы, тащу к берегу, где собрались мои похотливые товарищи. Еще издали я им кричу. «Эй вы, сходитесь, лихие друзья! Глядите-ка, бьется добыча моя!» И с этими самыми словами я вышвыриваю Буранову на берег. Почему-то от нее шарахаются мои друзья, да и сам я замираю пораженный, потому что вместо Тамары я вижу. Лежит на песке золотом чудо морское с зеленым хвостом. «Эй ты, ублюдок, че орешь?» Нарушая мой удивительный сон, громко спросили сверху. «Какие еще нахрен хвосты? Вылазь, шеф приехал, говорить с тобой будет!»